Анна Коростелева. Ловушка для снов. Сватовство Нэнквисса. Что сделал великий воин Нэнквис из племени Нэнкикоок, когда ему исполнилось 26 лет? Нетрудно сказать. Он понял, что должен жениться, и отправился за 3 дня пути в селение Кагакеши, чтобы посвататься там к первой же девушке, которая согласится на него взглянуть. Как свершилось это сватовство? Еще того проще сказать. Это было так. Солнце еще не успело взойти из-за слеа в Куах, когда Нэнквис, поистине великолепный в своей праздничной одежде из оленьей кожи, его единственной одежде, правду сказать, уже шагал по болотной тропинке с луком за плечами, колчаном на боку и ножом у пояса, направляясь на север. Зачем, спрашивается, ходить так далеко? Но это же знает каждый ребенок. Правда, это знает каждый ребенок в Мешакватте. А если вы не из Мешакватта? А, кстати, откуда же вы? Тогда вам, ясное дело, потруднее. Вся загвоздка в том, что Нэнквис был из народа выдры, а выдра не может жениться на выдре, потому что выйдет кровосмешение, а кровосмешение – ужасная штука. Поэтому все мужчины-выдры ходят за 39 земель в селении воронов, Кагакеши, когда им придет желание жениться, и там на коленях умоляют местных девушек, а те воротят от них нос. Но Нэнквис был так хорош собой, что и описать нельзя. Одна его улыбка стоила 10 ниток бус из черных раковин и 3 одеял из кроличьих шкурок в придачу, а прямые черные волосы, спадавшие ниже лопаток, он заплетал иногда в 2 косы, а иногда даже и не заплетал. Словом, вы никогда не видели ничего подобного, если, конечно, не видели его самого. Но являться с пустыми руками к девушке неудобно, а если идешь свататься, то и 3жды неудобно, поэтому, увидев пятнистого оленя, Нэнквис со всех ног бросился за ним. Это был какой-то странный олень. Бежал вроде не быстро, но догнать его не было никакой возможности. Нэнквис 3 раза провалился в болото, пока гнался за этим оленем. Однако он был великий герой и не успел еще весь выпачкаться, когда все-таки подстрелил добычу. Взвалив оленя на плечи, Нэнквис продолжил свой путь и вскоре наткнулся на саму матушку-выдру, которая только что поймала в ручье форель и теперь держала ее в зубах, капли стекали у нее по усатой морде. А если матушка-выдра полощет в воде свои усы на утренней заре, то это хорошая примета. И Нэнквис низко поклонился матушке, пожелал ей удачи, а матушка, выронив от неожиданности форель, злобно покосилась на него своими маленькими глазками и нырнула в воду. После этого Нэнквис подстрелил еще фазана, но тут ему пришлось сперва продраться через колючие кусты, отчего он так и исцарапался, будто побывал в логове диких кошек. Поимка пары больших лососей с красным брюхом тоже стоила Нэнквису немало доли его нарядного вида. Когда, наконец, он подошел к Кагакеше, нагруженный подарками, а можете не сомневаться, что ожерелье из шкурки бобров и гребень из спины черепахи он прихватил с собой. Он выглядел так, словно все 3 дня пути за ним гнались злые духи. Собрав сок нужных ягод и нанеся на лицо боевую раскраску, он прошел через селение воронов, сложил подарки у входа выбранный им вигвам и занял ритуальную позу. 10 шагов слева от входа, сидя на пятках, руки крест-накрест, глаза опущены, большой и указательные пальцы левой руки на ремешке колчана, на 2 пальца ниже правого плеча. Приняв это положение и убедившись, что оно безупречно, он пропел нужное обращение и стал ждать. «И я не я буду», если вскоре он не услышал хлопанье полога, который откинулся. И, надо думать, девушка вышла на порог вигвама, а с нею родители. Не меняя позы, Нэнквис назвал себя своего отца, отца своего отца, отца отца своего отца и дядю по матери, и начал нараспев речь, обращенную к девушке и завещанную нам еще нашими великими предками, ушедшими за Белые горы настолько давно, что никто и не помнит уже, где эти горы. В этой речи он заверял девушку в своей горячей любви и глубочайшем почтении, и речь эта была хороша вся, и начало ее было так же хорошо, как и середина, а заканчивалась она так. «Я никогда не оскорблю тебя», — говорил он. «Я буду защищать твоих детей, твой дом и тебя саму», — сказал он. «Каждый день я буду приносить оленя с охоты. Каждую ночь я буду достойно отрабатывать свое дневное отсутствие», — сказал он. Если же кроме меня к тебе сосватается кто-то другой, я готов драться за тебя с одним ножом против копья и томагавка. Если ты откажешь мне, прими же все мои подарки. Но если так случится, невеселым будет мой путь обратно в Мэш-Шакват, на Слявкуах. А ты купишь мне кожаную юбку и торквес? — спросила девушка. — Я куплю тебе столько кожаных юбок, сколько ты пожелаешь. И торквес из чистого серебра с сапфирами в 40 каратов. Без запинки отвечал Нэнквис. Ни одна из девушек обоих племен не носила ничего похожего на кожаную юбку, не говоря уже о торквесе, про который никто не знал, что это такое. Но во времена наших предков, ушедших за Белые горы, этот разговор, безусловно, имел смысл. Все это время Нэнквис оставался в ритуальной позе, согласно которой он не должен был поднимать глаз, поэтому видел только башмачки девушки, переступавшей с ноги на ногу. А по башмачкам, даже самой красивой в мире девушки, как вы сами понимаете, ни почем не догадаешься, как она выглядит. Смотри ты на них хоть год и еще один день. Тут родители невесты стали обсуждать гостя. «Он совершенно правильно раскрашен», — сказал отец. «Да, я знала его отца. Это тоже был очень достойный воин, и его боевая раскраска никогда не оставляла желать лучшего. Никогда. Я вижу, что и бахрома на его плаще правильной длины». И когда он пел свою речь, он вовремя повышал и понижал голос, а это многого стоит. Да, это хороший воин. Обсуждение окончилось в пользу Нэнквиса. Тогда, видя, что обряд окончен, Нэнквис с облегчением полоснул себя ножом по руке и показал всем выступившую кровь, чтобы доказать, что это он, а не злой дух Манита, свой собственный двойник, а живой человек. Теперь он мог встать и поднять глаза. Ну, ничего. В конце концов, могло быть и хуже. Девушка была, может, и не совсем в его вкусе, но если ты настолько разборчив, что носишься везде со своим вкусом, то и сиди один в вигваме и просыпайся каждое утро один под своим облысевшим кроличьим одеялом. Если тебе так угодно, пожалуйста. Здесь заканчивается рассказ о том, как Кекиик из рода воронов согласилась взять в мужья Нэнквиса со Слявкуах из племени Нэнкикоок. Плавание Нэнквиса. Кекиик частенько ходила за водой. Как-то раз, когда она вышла с вигвама, перед ней ни с того ни с сего приземлился большой белый аист и всучил ей узелок, который нес в своем длинном клюве. На Кекиик от неожиданности напал столбняк, и она стояла с разинутым ртом полчаса, может и больше. Так что уже даже Нэнквис, сидевший в вигваме и делавший свои стрелы, начал беспокоиться, не случилось ли чего, и высунулся наружу. Аист щелкнул клювом, игриво подмигнул Нэнквису круглым глазом, почистился и улетел. Кекиик с Нэнквисом заглянули в узелок. Там был совсем маленький мальчик, да еще такой хорошенький. Неизвестно откуда, но Кекиик почему-то прекрасно знала, что обычно делают с такими маленькими детьми, и, едва принеся сына в вигвам, тут же начала его кормить, купать, пеленать, и ни за что не хотела дать подержать Нэнквису, говоря, что у того грязные руки. Нэнквис только диву давался, заглядывая ей через плечо. Говорили еще, что этот аист угнездился с тех пор неподалеку, и что у Нэнквиса и Кекиик было много хлопот с этим аистом, потому что он и таскал к ним все, что не вздумает, не считаясь даже со временем суток. Нечего и говорить о том, сколько дел у женщины по дому, когда четверо детишек мал-мала меньше ползают по полу вигвама и тащат все в рот. И как же не вовремя случилось, что у Кекиик начала отсыхать правая рука. Рука была очень нехороша, висела все время как перешибленная, а все из-за того договора, который был заключен у Кекиик с ее названным братом, Мескве из Кагаккеши, по прозвищу «Ветер в голове». Дело в том, что в наших краях есть один обычай. Любые двое людей, если им хочется, могут пойти на круг богов, это у нас посреди деревни, и заключить между собой договор. Если один из них когда-нибудь оказывается в смертельной опасности, ему на короткое время передается сила другого. Например, на одного в лесу нападают волки, и он преспокойно от них отбивается, имея при этом двойную силу удара. А второй, который как раз сидит у себя дома, тут же роняет горшок с горячей похлебкой, поскольку ему в эту самую минуту отказывает правая рука. Очень удобный обычай. Если же говорить о Мескве из Кагаккеши, то он в 16 лет ушел из дома неизвестно куда, и никто больше ни разу его не видел, да и не слышал о нем. Но, судя по состоянию руки Кеккиик, он теперь находился в смертельной опасности непрерывно по 15 раз кряду за день. И тут неизвестно было, сражается ли он в большой битве за какое-нибудь хорошее дело или просто шляется по кабакам, ввязываясь во все пьяные драки. А только Кеккиик никак не могла искупать своих детей. Другие женщины заходили помогать ей и с детьми, и с обедом, и вот что они говорили. «Да сходи ты на круг богов и расторгни ты этот договор. Ну что ты мучаешься? Ведь твой Мескве всегда был, оторви да брось». Но Кеккиик, поглядывая на свою руку, отвечала: «Может, я и давно не видела Мескве, но я хорошо помню, что он был непростым человеком. Сказать по правде, не думаю, что наша деревня запомнится людям чем-нибудь, кроме того, что там жил Мескве. И хоть у него ветер в голове, но головой-то он соображает покрепче вашего». Однако хваленый Мескве как раз меньше всего интересовал Нэнквиста. Его интересовала рука жены. Поэтому на седьмую ночь Нэнквист отправился за советом к шаману. В сумерках он спустился по тропинке со Слеавкуах, Кукушачьей горы, неся с собой подарки для великого Куви. Великий Куви был настолько стар, что, в общем-то, врос в землю. Однако он сохранил живой ум, что бы там о нем ни говорили. «Ясное дело!» – начал он загробным голосом, деловито подгребая клюкой, принесенный Нэнквисом шкурки бобров. «Ты хочешь знать, куда подевался Мескви из Кагаккеши по прозвищу «Ветер в голове»? Так это долгая история!» – проскрипел великий Куви, подталкивая Нэнквису кувшин с хорошо перебродившим кленовым соком. «И тебе нужно сперва хорошенечко прочистить мозги, чтобы ты ее понял. Выпей вот этого». Нэнквис отпил из кувшина, и у него закружилась голова. Ему показалось, что стены вигвама шевелятся. «Скажи мне», — спрашивал между тем великий Куви, «куда, по-твоему, делись наши великие предки?» «Они ушли за Белые горы», — отвечал Нэнквис, держась покрепче за свою голову. «Так говорят. А задумывался ли ты когда-нибудь, где эти горы? Вот Мескви с детства только об этом и думал. Он спрашивал у всех, что такое Белые горы. Он таскался за всеми и спрашивал об этом. Одна старуха сказала ему, что Белые горы — это облака, и наши предки просто ушли на небо. Но будь я проклят, если он ей поверил. Он копался в этой истории, как чайка в отбросах. Он вцепился в нее хуже койота, и, наконец, в один прекрасный день он исчез. Яснее ясного было, что он отчалил на поиски наших великих предков». «Отчалил?» – переспросил Нэнквис. «Он переплыл Великое море?» «Уж не знаю, переплыл он его или не переплыл, но отчалил это точно». «Так он отправился искать страну мертвых», — покачал головой Нэнквис. «Хуже глупости не придумаешь». И он с надеждой посмотрел на великого Куви. «А как бы мне найти эту страну?» «Глупость заразительна», — вздохнул великий Куви. «Ну, если ты поплывешь вслед за ним, рано или поздно ты, очевидно, увидишь Белые горы. Ну и потом, в той стране все поголовно будут говорить на языке наших предков». «Но я не знаю языка наших предков», — воскликнул Нэнквис. «А когда дождливой осенью ночью гость приходит в твой вигвам, что ты говоришь ему?» «Фольти из Фихероот». «Может быть, ты знаешь, что это значит?» «Да нет, куда тебе?» «Но ты говоришь то, что сказали бы наши великие предки. Вообще-то это значит «добро пожаловать», но это так, к слову. Короче, все слова, которые ты не понимаешь, тебе в той стране очень пригодятся. Там все до единого будут понимать только эти слова. А свой обычный язык ты можешь засунуть в свой левый мокасин. Он тебе вообще не понадобится. Кстати, Мескви из Кагаккеши в этой стране должны звать Флан-Макфиах. По крайней мере, именно так на том языке звучит его имя. А теперь скажи мне, что за дерево растет у нас в Мешшакватте посреди круга богов?» «Великий орех мудрости», — живо отозвался Нэнквис. «Да, но что это за дерево?» «Это сосна?» – не задумываясь, отвечал Нэнквис. Как бы там ни было, он родился и вырос в Мэшшакватте и безошибочно отличал сосны от других деревьев. «Так вот, до твоего рождения на том же месте рос здоровенный дуб, и не покажется ли тебе странным, что его тоже называли орехом мудрости?» «Это дело шаманов?» – с почтением отвечал Нэнквис. «Нечего все валить на шаманов», – заерзал великий Куви. «Это остатки традиции. Во всей нашей культуре присутствуют реликты более высокоразвитой цивилизации. Автохтонный субстрат...» Тут Нэнквис перестал понимать слова. Из тумана, заполнившего вдруг вигвам, сплошным темным потоком полились заклинания. Сырая хвоя ореха мудрости потрескивала в костре, заволакивая дымком все вокруг, и Нэнквис догадался, что великий Куви, должно быть, беседует с духами и не годится мешать ему в этом деле. Поэтому, медленно пятясь, он с почтением покинул вигвам великого шамана. Добравшись к середине ночи до своего вигвама, Нэнквис заполз к кикиик под меховое одеяло и потрогал ее правую руку. Рука была ничуть не теплее гремучей змеи. Поэтому на утро следующего дня, захватив с собой немного еды и побольше оружия, Нэнквис отчалил на своем каное в сторону восходящего солнца с тем, чтобы привезти домой скальп Мескви из Кагаккеши, пусть даже тот забрался на край света и вдобавок стал зваться Фланном Макфиахом. Все это никак не могло спасти его от справедливого возмездия. В конце концов, Нэнквис обещал Кикиик защищать ее, когда сватался к ней, а он редко бросал слова на ветер. Ветер же крепчал по мере того, как Нэнквис отплывал все дальше в океан, и вскоре возле каноэ Нэнквиса стали нырять тюлени, выпрашивая маисовую лепешку. По пути Нэнквису стали попадаться огромные белые горы, которые он тщательно огибал на своем каноэ, недовольно цокая языком. Солнце каждый день вставало впереди и освещало призрачные острова, однако Нэнквис и не думал попадаться на эту удочку, а греб и греб себе вперед до тех пор, пока, наконец, в долине показался твердый и надежный берег страны мертвых. Приключения Нэнквиса в стране мертвых. Эта история начинается с того, что березовое каноэ Нэнквиса с размаху ткнулось носом в меловые утесы страны мертвых и развалилось. Недолго думая, Нэнквис выловил из воды кое-что из вещей, навьючил это на себя и пошел пешком. Первые же два дня в стране мертвых Нэнквис перевидал столько народу в юбках и торквисах, что у него не осталось никаких сомнений, что он в той самой стране, куда ушли в свое время его великие предки. Правда, во всех этих юбках и украшениях ходили почему-то мужчины. Но, поразмыслив, Нэнквис решил, что если их самих не угнетает это обстоятельство, то ему и подавно нечего за них переживать. Первые же люди, встретившиеся Нэнквису, были все сильно навеселе, поэтому обрадовались ему как родному. Они угостили его каким-то крепким напитком, хлопали по плечу и долго напутствовали на местном наречии, в котором Нэнквис, понятно, был не силен. Другие четверо людей, встретившиеся Нэнквису на дороге, сперва и не думали причинять ему вреда и хотели даже пройти мимо. Но у одного из них Нэнквис увидел сумку, сшитую из шкурки матушки-выдры. У него помутилось в глазах от такого святотатства. И с пронзительным боевым кличем, подобным крику раненой птицы, он как молния метнулся к нему с ножом. Но вчетвером его, конечно, тут же обезоружили и сильно избили. Вот так Нэнквис узнал, что в этой стране из матушки-выдры может быть сделано очень многое. Из матушки шили сумки, колчаны, чехлы для музыкальных инструментов, матушкой оторачивали плащи, даже переплетали в матушку священные книги. Через несколько дней Нэнквис нашел в себе силы не нападать немедленно на каждого обладателя таких вещей, а еще через пару недель у него окончательно прошли все фингалы под глазами. Но еще до этого он повстречал кое-кого в этих странных краях, и вот как это случилось. В один прекрасный день, незадолго до заката, Нэнквис, немного в стороне от дороги, зашивал очередную рваную рану у себя на ноге оленьим сухожилием при помощи иглы дикобраза. Хотя он и закусил при этом одну из своих черных коз, он все же шипел, как дикая кошка, и поминал своих великих предков в самых разных контекстах. И пока он это делал, Какой-то прохожий случайно заметил, чем занят Нэнквис, и видно было, что он пришел в ужас. Это был небольшого роста человек в кое-как накинутом клетчатом пледе. Он сошел с дороги, нарочно развел в стороны мешавшую ему челку и присмотрелся к Нэнквису и его ноге. Потом присел рядом на корточки, развязал сумку, протер края раны прозрачной жидкостью, которая сильно жглась, и зашил рану очень хорошей иглой. Даже слишком хороший для такого случая, как подумалось Нэнквису. «Файтви Апродри из Уэльса», – представился он, закончив дело и перекусывая нитку. «Я никому этого не скажу», – в недоумении пообещал Нэнквис, подкрепляя свою клятву знаками. Нэнквис никогда раньше не слышал, чтобы человек ни с того ни с сего открывал другому собственное имя, но отчетливо понимал, что уж если с кем случилась такая оплошность, то единственное, чем можно ему помочь, это сохранить все в тайне. Файтви Апродри захохотал. Сам-то Нэнквис и не думал открывать никому свое имя, уж будьте уверены, и не открыл бы ни за что. Но Файтви, отсмеявшись, сходу наделил его именем Игла Дикобраза. И как ни объяснял Нэнквис, что это женское имя, ничто не помогало. Пришлось и ему назваться, чтобы только избежать такого ужасного позора. В конце концов, это стоило хорошо зашитой раны на ноге. Тогда Файтви Апродри снова развел руками свою челку, чтобы получше рассмотреть Нэнквиса. И взгляд у него был такой, как будто помимо Нэнквиса и ближних гор, он видел еще много чего вдали. «Что-то не нравится мне твой язык», — сказал Нэнквису полчаса спустя. Нэнквис немедленно высунул язык и посмотрелся в лужу. «Да нет», — сказал Файтви, чиркая кремешком, чтобы разжечь костер. «Я говорю, знание местного языка у тебя хромает». Таким образом, Файтви мягко выразил мысль о том, что Нэнквису были известны одни только слова вежливости. После этого Файтви отыскал рядом ручей, поймал там большого лосося и велел Нэнквису съесть его. Потом пошарил в зарослях орешника и принес горстку орехов. От этой еды у Нэнквиса как-то прояснилось в голове, и он начал лучше понимать происходящее. Потом его светило вдохновение, и он сказал стихи, которых сам не понял. Потом его немножко перекосило, но зато потом все вернулось на свои места, и Нэнквис обнаружил, что знает местный язык так, что ему показался смешным валлийский акцент Файтви. «Что это было?» – спросил Нэнквис. «Лосось мудрости, орехи мудрости», – коротко отозвался Файтви. «В больших дозах делают человека поэтом и провидцем, но с тобой я вроде не перестарался». «Вот оно что!» – сказал Нэнквис, и ему тут же представилась большая разлапистая сосна. У Файтви Апродри была одна особенность. Для него все его сны мало чем отличались от яви, потому что все они были связаны между собой, и следующий начинался там же, где и заканчивался предыдущий. Из-за этого он не отдавал предпочтения ни сну, ни яви, и обе свои жизни рассматривал одинаково серьезно. Ведь случись ему во сне повздорить с кем-нибудь, он отнюдь не избавлялся от собеседника навсегда при пробуждении, а мог быть уверен, что на другую ночь тот все ему припомнит. «Если во сне перед тем, как проснуться, я вымыл горшок и поставил его на полку», усмехаясь, объяснял Файтви, «то на другую ночь, если мне вздумается варить кашу, я знаю, где горшок. Но зато если уж я во сне задолжал кому-то пару монет, то через сон-два делать нечего, все равно придется отдавать». Конечно, все это удивительное положение вещей имело свои слабые места. Например, поскольку Файтви жил одновременно в обоих мирах, его, естественно, можно было и убить, и там, и там. Вдобавок к этому он имел обыкновение неожиданно засыпать в самый неподходящий момент. Случалось это, когда люди из сна резко его будили, отчего он проваливался в сон прямо на ходу. Случись такое в разгар битвы, Файтви пришел бы конец. Но, к счастью, Файтви Апродри не владел ни одним видом оружия, и все случившиеся на его веку битвы легко обходились без него. Во всем остальном Файтви Апродри был абсолютно нормален. Было в нем и еще кое-что, отчего он сразу понравился Нэнквису. У Файтви тоже был зуб на человека по имени Флан Макфиах, с которым он учился вместе в магической школе в Уэльсе, и которого теперь разыскивал. В деле была, надо думать, замешана женщина, так как Файтви не любил много говорить об этом, а если и говорил что-нибудь, то так, будто зашивал себе при этом свежую рану иглой дикобраза. Перед сном, устроившись поплотней у огня и завернувшись в плед, Файтви решил просветить Нэнквиса и поведать ему четвертую ветвь Мабинагеон, старинного валийского предания, слушать которое, по мнению всякого валийца, было величайшим наслаждением. «Мат, сын Маттонви, правил тогда в Гвиннаде», – начал Файтви. «А Придари, сын Пуйла, был правителем 21 частей юга. Это были 7 частей Дивида, 7 частей Морганнага, 4 части Керидигиона и 3 Истраттиви». Когда Файтви дошел до того места, как Гвидион, сын Дон, избежал погони, посланной за ним Придари, он неожиданно для себя заснул. Но, признаться вам откровенно, Нэнквис заснул еще гораздо раньше него. Уснув, Файтви сразу же увидел, что за окном выпал снег, и какой-то чужой корабль подходит к фьорду. Поэтому он спустил ноги с постели, натянул башмаки, чтобы выйти из дома. Словом, Файтви Апродри спал. И с этого дня Нэнквис знал, что он попал в Ирландию. Именно так называлась эта страна, продуваемая всеми ветрами. А напротив, через море, лежал Уэльс, откуда родом был Файтви, по крайней мере, когда не спал. Выкуп Фланна Макфиаха. На Рорри О'Хара лежал такой гейс – никогда не отказываться от хорошей выпивки. И еще были у него гейсы. Если он видит драку, непременно ввязываться в нее, будь то до или после захода солнца. А если драки нету, то дать кому-нибудь в зубы, чтобы она началась, и еще не пропускать ни единой хорошей девушки, без того, чтобы не ущипнуть ее. Вот такие гейсы были у Рори О'Хара. И соблюдение этих гейсов сильно осложняло ему жизнь. В то утро Рори проснулся там же, где и заснул, в кабаке. Не без труда оторвав голову от стола, не то чтобы голова была тяжелой, нет, просто стол был какой-то липкий. Он уставился в дверной проем. То, что Рори там увидел, могло объясняться только одним – тем, что он с вечера слишком хорошо выпил. К кабаку подходил странноватого вида валиец с пледом, перекинутым через плечо, а рядом с ним шагал воин, от вида которого Рори сделалось нехорошо. Так что ему даже захотелось нарушить свой гейс и поклясться больше не пить. Черные волосы, частично заплетенные в косы, лежали у воина по плечам. Его одежду украшала бахрома, вышивка и птичьи перья. Лицо было совершенно невозмутимо, и весь он с ног до головы был увешан таким оружием, которого Рори прежде видеть не доводилось. Судя по всему, воин этот приплыл из земель настолько далеких, что легендарная страна Тир-Тайрнгири по сравнению с ними была просто соседним гумном. «Спросим здесь», — сказал валиец, указывая на дверь пивной. Рори почесал в своей рыжей голове. Вот уж ни за что не стал бы связываться с этими двоими, о чем бы они там ни спрашивали, — подумал он. Пообещай мне хоть все сокровища Тары. Валиец, едва войдя, с порога обратился к хозяину. Не видели ли в ваших краях человека по имени Флан Макфиах? А на кой он вам? — лениво полюбопытствовал хозяин пивной, дабы поддержать разговор. Исключительно из вежливости, как сделал бы на его месте всякий истинный ирландец. Поскольку Фланна Макфиаха в этих краях никто не видел, но не поговорить на эту тему хотя бы полчаса в глазах ирландца – это верхнее гостеприимство. И тут заговорил Нэнквис. «Не то чтобы он нам был сильно нужен, но мы хотели бы убить его». Когда Рори опомнился, он обнаружил, что вовсю хлопает по плечу воина в перьях и радостно пожимает руки сумасшедшему валийцу. «Ребята!» – услышал он свой собственный голос. «Поистине вы находка для меня, потому что кто, как не я, цвет и краса ирландских фениев, ищу этого подонка вот уже третий месяц. Не будь я Рори О'Хара». Тут они все трое сели за стол, и за кружкой пива Рори поведал им историю о том, как Флан Макфиах заплатил за себя выкуп вождю ирландских фениев, мудрому Финну, сыну Кумалла, чем нажил себе заклятых врагов в лице 500 ирландских фениев и самого благородного и светлого Финна. 13 серебряных чаш искусной работы дал он Финну в качестве выкупа за себя», — рассказывал Рори. «Доску и фигуры для игры в Фитхилл, и все из чистого золота. 3 раза по 20 коров, почти совсем белых, не считая ушей, и золотую арфу, от звона которой на Финна нападала бессонница, поднес он Финну, прежде чем покинуть Альмайн Лагенский». «Так», — сказал Файтви, — «и все это, абсолютно все, сделан из грибов поганок». «Ты откуда ты знаешь?» — поразился ирландец. «Хай!» — усмехнулся валиец. «Это древние обычаи нашей земли. У нас обычно, если кто-нибудь делает что-нибудь приличное с виду, то на поверку всегда оказывается, что оно сделано из грибов поганок». И Файтви Апродри с усмешкой тряхнул своей великолепной челкой, так как он очень гордился своей страной. Но Рори О'Хара было не до шуток. «Ровно через сутки чары потеряли силу», — сказал он. «И этот миг застал Финна за игрой в Фитхелл с одним из сыновей Морны в окружении всех ирландских фениев. Как раз, когда Финн еще собрался сделать удачный ход и решил перед этим отхлебнуть меда из серебряной чаши. И этот миг не был самым приятным в жизни Финна. Уж во всяком случае, он был не более приятным, чем тот день, когда Дон, сын Медира, сватал Финну свою сестру Скотах, которую запросто можно было спутать издалека с пивным котлом. Настолько она походила на него своим видом. Нечего и говорить о том, что когда все это случилось, все до единого сыновья Морны тут же вызвали Финна на поединок. А Финн, выбросив те поганки, что были у него в руках, и выплюнув ту поганку, что была у него во рту, принял их вызов, как то подобает вождю ирландских фениев и истинному герою. Перебив сыновей Морны, Финн хотел сам идти разыскивать Фланна Макфиаха, но случилось так, что верховный король Ирландии пригласил его в Тару на пир, по всему обещавший закончиться большим и кровавым побоищем. Так что Финн никак не мог отказаться, потому что если сам по себе пир и не редкость в Ирландии, то хорошее настоящее побоище выпадает не так уж часто. Вот так вышло, что в погоне за Фланном Макфиахом был послан именно он, Рори, сын Финтана, ибо он был единственным, кому друиды не предсказали гибели во время этого пира, отчего он мог туда и не ходить. Файтви с Ненквисом внимательно выслушали рассказ Рори и переглянулись. «А прежде чем Макфиах попал к вам в плен, долго ли он от вас отбивался?» — поинтересовался как бы между прочим Ненквис. «Да порядком», — честно сказал Рори. «Часа три отбивался». «Вот когда Кикиик уронила корзину с горячими углями на нашего младшего сына», — холодно заметил Ненквис. «Может, я и не мастак делать выводы, но сдается мне почему-то, что дальше мы пойдем вместе». И они поднялись и втроем покинули постоялый двор через один из его шести выходов, которым не было в то время приставлена дверь, потому что ветер дул с седьмой стороны. Выходя, они услышали за собой какой-то шум, но оборачиваться не стали. Дальше они пошли вместе и повсюду расспрашивали про Фланна Макфиаха, в каждой харчевне, в каждом кабаке. Но проку от этого было не больше, чем если бы они вместо этого сидели дома и перебрасывались в картишки. В таверне с названием «Приют Леприхона» хозяин был таким же истинным ирландцем, как и все ирландцы, и от души стремился помочь им в поисках. Перемыв косточки всем соседям на 7 миль в округе и подробно рассказав, как у младшенького сына и его третьей дочери резали зубки, он, наконец, развел руками и откровенно сообщил, что никогда даже не слышал о Фланне Макфиахе. Вот тут-то Рори и съездил его по уху. На выходе Рори подергал за полу какой-то замызганного вида пинчушка. «Вот что, ребята!» – просипел он. «Вам крепко повезет, если вы встретите О'Каролана. О'Каролан знает все!» «А как его найти?» – спросил Рори, попадая в вывеску кабака метким плевком. «А никак его найти нельзя. Но если вы вдруг случайно на него натолкнетесь, то их сразу хватайте обеими руками, вы спрашиваете все, что можно. И вот что я вам еще скажу, ребята. Вам крепко повезет, если он ответит». С этими словами славный человек завалился, как был назад за лавку, и захрапел. В следующей таверне, попавшейся на их пути, хозяином был Падди О'Шамрок. Самый что ни на есть, ирландский из всех ирландцев. На вопрос о Фланне Макфиаха, который тусклым голосом задал уставший Файтве, Падди немедленно поманил их пальцем за стойку и таинственным шепотом начал рассказывать. «Не далее, как вчера вечером, подсчитываю я, значит, выручку, и вдруг кто-то стучится в дверь. Я открываю и вижу на пороге странного человека. Более странного человека не видели мои глаза ни до, ни после. Ярко-красный мохнатый плащ был на том человеке. Зеленая шелковая туника с серебряной нитью была у него под плащом, а рубашка была застегнута у горла золотой фибулой с красными камешками. Звериными головками заканчивались концы той фибулы. Тяжелые кожаные сапоги были на ногах у того человека. И настолько тяжелые, что, думаю, если тем сапогом дать кому-нибудь по морде, сломаешь челюсть. Дивный вышитый пояс был на том человеке. И был при нем меч без ржавчинки, без изъяна и топор нездешней работы. А в волосах его... — Хватит! — прервал его Рори. — Мы поняли. — И что? — А то... — понизил голос Падди. — Попросил тот человек попить воды. Но вынес я ему воды. Выпил тот человек воды и ушел. И никто его больше не видел. — Рори! — поспешно проговорил Файтве. — Я знаю, что ты сейчас хочешь делать. Умоляю тебя, не делай этого. — Ладно, — буркнул Рори и убрал в складке плаща свой кулак, на который уже успел перед этим поплевать. — Бить я его не буду. Но если после этого рассказа он сейчас же не выставит нам бесплатное пиво, я клянусь, во всей Ирландии не хватит денег нанять столько плакальщиц, сколько понадобится, чтобы его оплакать. Я надеюсь, что этот ярко одетый человек, которого он описывал, это не Месквей? Спокойно спросил Нэнквис, прихлебывая пиво. То, что он описал, имеет примерно такое же отношение к внешности Фланна, сколько и к моей, заверил его Файтви. Разве что Флан спятил, но я не замечал к тому никаких предпосылок. Когда они уже выходили, из толпы завсегдатая в пивной в углу раздался не вполне трезвый голос. Говорю вам, о Каролан, вот кто вам нужен. «О, Каролан знает все!» К глубокому вечеру они добрались до таверны «Фонарь под глазом», двери которой были гостеприимно распахнуты для всех днем и ночью. На этот раз за стойкой возвышалась мрачного вида женщина, которая резала окорок огромным ножом, и на лице ее не было написано ничего хорошего. Расспросы поручили Файтве. Красотка за стойкой стояла неподвижно, как столб, засунув себе за щеку кусок окорока и мрачно жуя его. Все попытки Файтви разговорить ее ни к чему не привели, но когда он, утирая пот со лба, повернулся было уходить, женщина вдруг широко разинула свой рот и громко завопила. — А куда подевался этот пенчушка О'Каролан? — попросила она, вводя взглядом углы таверны. — Ведь только что был здесь! «Три пинты пива, и все это за даром? Или он думает, я должна быть счастлива, слушая его поганую арфу?» Файтви немедленно всем своим видом выразил недоумение, сожаление и свою полную непричастность к странному поведению легендарного О'Каролана. «Вот кто вам нужен с вашими дурацкими вопросами!» — бушевала женщина, засучив рукава. «Этот пройдоха О'Каролан!» «О, Каролан знает кучу всякой чепухи, все вы одна компания!» Тут Файтве посторонился, дав пролететь мимо тяжелому чугунку, и поспешно выскочил за дверь, заодно вытолкав перед собой Нэнквиса и Рори. Полчаса спустя они устраивались на ночлег под большим кустом бузины. «Лучше места во всей Ирландии не нашлось», — хмыкнул Рори. «Слушай, у нас было что-то из еды», — Нэнквис потряс Файтве за плечо. «Остатки грудинки. Ты не на них лежишь?» «Откуда мне знать, где эти ваши объедки?» Сонно пробормотал удобно улегшийся Файтве. «Ищите сами. Что вы пристали с ножом к горлу?» Возмутился он сквозь сон и протер глаза. Хорошенько их потерев, он увидел у своего горла нож. Он внимательно смотрел лезвие, поднял взгляд. Кругом стояли мрачные, плотно сколоченные викинги. Стояли они крепко и уходить не собирались. Наконец-то впервые за эти трудные сутки Файтви Апродри спал. Шутка О'Каролана. Вот так они прошли чуть ли не пол Ирландии. И однажды ночь застала их в дороге. Это случалось и прежде, но тут Рори отчего-то бегло оглядел обочину и прибавил шагу. Потом сбавил шаг, но зато попросил у Нэнквиса его лук. Нэнквис лук ему одолжил, поудобнее перехватив томагавк. Рори попробовал тетиву, вернул лук и попросил копье. Потом достал из заначки нож и как-то хитро зажал его между двух пальцев. Глядя на них, и Файтви вытащил из-под пледа одну руку, чтобы почесать нос. становилось прохладно. Налетел ветерок, и в темноте мимо них вдруг понеслись какие-то шорохи, шепот, шелест, стук копыт и клочья тумана. Что-то белое проносилось в стороне от дороги, и очертаний было не разобрать. Потом стало затихать. «Прошли стороной», — с облегчением сказал Рори. «По-моему, мимо нас гонят стадо коров», — удивленно сказал Файтли. «Чего ты всполошился?» «Могу поклясться», — сказал Рори, прислушиваясь, «что если кто и гонит этих коров, то это точно не человек. Даже если это действительно коровы, то я без ошибки скажу вам, какого цвета они сами, какого цвета их уши. Только что-то я по сей день не встречал коров, которые бы звенели подковами. Словом, что скрывать? По-моему, мимо нас сейчас прошло воинство сидов». Файтви хотел было что-то возразить, но замер. Впереди по дороге послышались шаги. «А сейчас мимо вас пройдет Ларри О'Лири!» — донес из темноты пьяный голос. «Собственно, он и рад бы пройти стороной, но что-то его заносит не обессудьте!» И прохожий повис на Нэнквисе, цепляясь за него обеими руками, чтобы не упасть. В глазах его, видимо, порядком двоилось, и, всмотревшись в Нэнквиса, он растерянно заморгал. Лицо его совершенно переменилось. «Королевна!» — возопил он вдруг. «Королевна!» Тут он сделал попытку встать на колени. То ли волосы Нэнквиса сбили его с толку, то ли украшения. «Ты чего, мужик?» — рассудительно говорил Нэнквис, отрывая от себя Ларри. «Какая я тебе королевна?» «Светочей моих королевна!» — не унимался бедняга. В конце концов, Ларри так и остался сидеть посреди дороги с заплетающимся языком заклинать свою королевну. «Дивный вы все-таки народ, ирландцы», — осторожно заметил Файтви. «Бьюсь об заклад, что завтра этот Ларри О'Лири проспится и загнет такую историю о событиях этой ночи, что все странствующие барды удавятся от зависти», — заявил Рори. «Невероятно оживленная дорога», — сказал Файтви, когда впереди послышался скрип колес. «Провались я на этом месте, но это Нэнси Никонниган!» — воскликнул Рори, едва не поравнялись с телегой. «А ты что, ее знаешь?» «А кто ж не знает Нэнси Никонниган? Она тут одна на всю округу. Вечер добрый, Нэнси, куда тебя понесло среди ночи?» «Наше дело такое», — отвечала Нэнси с телеги. «Побудь ты повитухой, так я, пожалуй, отосплюсь. А так меня вроде как вызвали к роженице». «Что значит вроде как вызвали?» — не понял Рори. В полночь появился всадник на белом коне, стукнул в окошко и крикнул: «Тебя ждут в Кнок на Кайле!» и ускакал. Я так подумала, что меня зовут помогать при родах, не иначе. «А хорошо ли ты знакома с жителями этого холма?» — осторожно спросил Рори. «Кнок на Кайле», — пояснил он остальным, — «это волшебный холм, из числа тех, что иногда раскрываются по ночам. Оттуда виден свет, слышна музыка, но из людей, что заходят туда, вовсе не все выходят назад. Что скажешь, Нэнси?» «Странному народу тоже иногда, может быть, нужна моя помощь», — упорствовала Нэнси. «А что, если слова «тебя ждут в Кнок на Кайле» надо было понимать, как зажилась голубушка на этом свете?» Нэнси мрачно призадумалась. «Нет уж, поеду», — она перехватила вожжи. «Не впервой». «Так тебя, может, проводить до этого Кнок на Кайле?» — тряхнул головой Рори. «Благо недалеко». «Ближе не бывает», — махнула вожжами Нэнси. «Забирайтесь». Рори и Файтви забрались наверх, а Нэнквис с сомнением оглядел повозку и лошадь и пошел рядом. «Если там речь и вправду о родах, я, может быть, пригожусь», — от души предложил Файтви. «Я врач». «Ну вот если Сидом вздумалось пошутить, то я беру все на себя», — веско сказал Рори, похлопывая по ножнам. «Идет», — согласилась Нэнси, подпрыгивая на ухабе. «Врач тут лишним не будет. А то ведь какие случаи нехорошие бывают!» — прорвало вдруг ее. «Взять хоть 3 дня назад. Позвали меня среди ночи в соседнюю деревню. Я и пошла. До того роды были тяжелые. Так и умерла женщина прямо у меня на руках. Что, я ребеночка не родила?» — посочувствовал Файтви. «Никакого совсем!» — пригонялась Нэнси. «А корень бальзама пробовали?» — спросил Файтви. «И еще бы не пробовали!» — живо отозвалась Нэнси, и они вдвоем углубились в тонкости своего ремесла. Когда перед ними вырос черный холм, закрывший полнеба, Рори прервал их милую беседу и мрачно сообщил. «Кнок на Кайле. Приехали». «Ну, значит, я пойду», — бодро сказала Нэнси, накидывая платок. а вы держитесь позади». Когда они прошли малозаметной тропинкой между высокими зарослями дрока, впереди показалась полоска света. Это отворилась дверь в холме. За дверью была обычная комната, какие бывают в домах. На постели у очага лежала роженица, все без обмана. Выглянули какие-то люди, с шутками и прибаутками зазвали Нэнси внутрь. «Проходи, Нэнси», – разрешил Рори и присел на пороге. Файтви просочился вслед за повитухой, чувствуя, что от него может быть прок. Рори с Нэнквисом остались снаружи, у освещенного проема дверей. Долго они коротали там время, игрой в ножички. На рассвете дверь распахнулась, и оттуда вышел оживленный Файтви, да нельзя довольная Нэнси. «Такого мальчика родила!» – всплеснула руками повитуха. «Здоровенький, крепенький, с загляденьем!» С этими словами Нэнси вдруг нахмурилась и сильно помрачнела. «Только вот одно меня смущает», – оглядываясь, сказала она. «Думаете, горячка начнется?» – отозвался Файтви. «Да нет, не должно». «Да что там горячка?» – отмахнулась Нэнси. «Я о другом. Помните, я рассказывала про женщину, что померла-то 3 дня назад?» «Ну?» «Так вот, женщина-то была та же самая». «Как я рад за нее!» – сказал Файтви, не подумав. Потом подумал. После этого они с Нэнси долго молча смотрели друг на друга, потом успокаивающе похлопали друг друга по плечу и разошлись. Нэнси вспрыгнула на телегу и подстегнула свою пегую, а Файтви ускорил шаг, чтобы нагнать Нэнквиса и Рори, ушедших далеко вперед, подальше от холма, к ног на Кайле. И до того этот холм как-то всем приелся, что они шли бы и шли, пожалуй, не останавливаясь, до самой долины лососей, если бы вдруг, когда они меньше всего этого ожидали, не наткнулись прямо на Окаралана. Тот сидел при дороге, как ни в чем не бывало, отставив в сторонку арфу, и чинил свой дырявый башмак. Неизвестно почему, но как-то не сразу поняли, что это Окаралан. Однако, как ни изворачивался Файтви, пытаясь вызвать его на разговор, старикашка оставался непробиваем, как скала, если ничто похуже. Он ковырял корявым пальцем свой башмак, изредка отпуская замечания вроде: «Небо ясное, это не иначе, как к дождю». Наконец уже и у Файтви кончилось терпение, и у Нэнквиса кончилось терпение, ну а про Рори говорить нечего, он давно еле сдерживался. И словом, все собрались уходить, тогда-то Окаралан пошире приоткрыл один глаз, пристально поглядел на каждого, поскреб подбородок и, наконец, подозвал к себе Файтви, поманив скрюченным пальцем. «Мозгов бы вам немножечко в голову», с сожалением начал Окаралан. «Глядишь, и разошлись бы по домам». «Ни за что», — сказал Файтви. «Ладно», — заскрипел Окаралан. «Слушай, вы тут не ровен час встретитесь кое с кем. Так ты спроси у них про 3 вещи». «У кого?» — не понял Файтви. «Увидишь», — усмехнулся Окаралан. «Кто много по ночам шляется, тот их видит. Значит, 3 вещи. Отчего люди говорят на разных языках? Какая дорога длиннее, туда или обратно? И сколько шагов до горизонта? Да вы спроси про это хорошенько, не забудь!» И Окаралан тихо захихикал. «У вас в Ирландии все так шутят?» — обеспокоенно спросил Файтви, оглядываясь через плечо, когда они уже порядком отошли от того дерева, под которым сидел Окаралан. «У нас в Коннемаре, может, и нет», — сказал Рори. «А вот ближе к Доннеголу там еще и не так шутят». Файтви Апродри и воинство сидов. Проснувшись на другой день, Нэнквис нарисовал на своей левой щеке знак луны, на своей правой пятке знак молнии, пересчитал стрелы в колчане и приветливо улыбнулся Рори, который сворачивал их стоянку. «Где же был ты ночью, Файтви, где же был ты ночью?» — слышалось с ручья вперемешку с плеском воды. «Был я на рыбалке, Гвен, был я на рыбалке, фидл ади атти о, был я на рыбалке». Там умывался Файтви, скрашивая себе это занятие какими-то валийскими куплетами. «Что же ты поймал там, Файтви, что же ты поймал там? Дохлого лосося, Гвен, дохлого лосося, фидл ади атти о, дохлого лосося». «Я не я буду, если эта песенка поется не так, как он поет», — — мрачно сказал Рори Ненквису. «Я слышал ее по меньшей мере 100 раз». «Где же ты промок так, Файты, где же ты промок так?» — долетало с ручья. «В мельничной запруде, Гвен, в мельничной запруде, фидел ади атти о, в мельничной запруде. Ой, а вдруг умрешь ты, Файт, вдруг теперь умрешь ты? Закопаешь меня, Гвен, просто закопаешь, фидел ади атти о, просто закопаешь». «В этой песне, — сказал Рори, ковыряя в зубах, — и в помине нет никакой Гвен. Это уже Файтви приплел туда какую-то Гвен и еще и себя самого в придачу». «Ну и что?» — сказал Ленквис. «Да ничего, я просто говорю», — сказал ирландец с неопределенным жестом. «Что мы еще услышим об этой Гвен?» Но никто ничего особенного не услышал. Только поздним вечером, устроившись под деревом и накрывшись головой, валлиец спросил у Ненквиса из-под пледа. «Послушай, а что бы ты сделал, если бы тебе отказала женщина?» «Мне трудно сказать. Я распустил бы волосы, расцарапал бы себе лицо и спел бы песнь южного ветра, вождя народа лососей», не задумываясь, отвечал Ненквис. «А что?» «Не трудно это тебе», поморщившись, сказал Файтви, и больше не услышали от него ни слова, пока не минула треть ночи. «Я имею в виду, если бы она ушла с другим?» — спросил он тогда. «Я бы распустил волосы, расцарапал бы лицо и возвал бы к духу черного бизона, поднявшись на высокую скалу в ожерелье из раковин Макомы», — отвечал Ненквис. «И когда я уже спел бы песнь двух лун, и песнь охотника, вышедшего на тропу, и песнь возвращения белой черепахи, и песнь тростника под сильным ветром, и песнь сильного ветра над тростником, я пошел бы в свой вигвам. Я думаю, к этому времени я уже почувствовал бы сильный голод». Больше из-под пледа не раздалось никаких звуков. Тогда Ненквис подумал и решил развеселить Файтви. «Послушай», — начал он, улыбаясь, — «я кое-что тебе расскажу. Как-то раз Скунс поспорил с койотом. «Оставьте меня с вашими непристойностями», — сказал Файтви таким голосом, что Ненквис прикусил язык. «О, как прихватило», — сказал Рори. «А я что говорил, а?» «Послушайте, вы, Скунс с койотом», — застонал Файтви. «Поймите вы, я люблю Гвен больше жизни». «Совсем плохо», — сказал Рори. «Послушай, Файтви», — поддержал его Ненквис. «Если ты хочешь найти ее, ну и вообще чего-нибудь добиться, любовь пока что можешь засунуть в свой левый мокасин. Эти дела лучше делаются на трезвую голову». И в эту самую минуту все они услышали отдаленный стук копыт. «Это было бы еще ничего, если бы поблизости была хоть какая-нибудь дорога, по которой могли бы ехать всадники. Но такой дороги не было. А тут еще такой холод пробрал до костей, что все они, не сговариваясь, вскочили, предчувствуя что-то недоброе. И тогда перед ними появилось воинство сидов. Файтви одной рукой поспешно подобрал волочившийся по земле плед, а другой, щурясь, заслонил глаза от страшного зрелища. Кони сидов то вырастали до неба, то снова уменьшались, меняясь, как туман на болотах. Сами сиды были пронзительно красивы, и трудно было ожидать от них другого, но было что-то ужасное в их лицах. В этот миг поднялся страшный ветер, налетели клочья тумана, и Рори уже шагнул вперед, чтобы уйти вместе с воинством сидов туда, куда зовет их охотничий рог. Конечно, человека, ушедшего с воинством сидов, вряд ли кто-то после этого увидит в живых. Однако Рори был ирландцем, так что сиды были его родным потусторонним миром, и почему бы ему и не уйти туда, коли уж на то пошло? Но уйти оказалось непросто, потому что на локте у него повис сумасшедший валлиец, который совершенно не понимал ирландской души, ни в зуб ни в чем не смыслил, но с усилием пройдя 3 шага против ветра, вцепился в локоть Рори мертвой хваткой. Мало того, представитель племени выдры, зайдя с другой стороны, снял со своей собственной шеи какой-то амулет, а попросту говоря, связку чьих-то зубов, втиснул его Рори в руку и сказал: «Держи, это здорово помогает от злых духов. Попробуйте в таком сопровождении покинуть мир живых, и я не я буду, если минуты через 2 вы плюнете на эту затею». Но сиды тоже не молчали. «Привет тебе, Рори О'Хара», — сказали сиды. «Мы отлично знаем тебя и всех твоих родных». «Замуж возьмешь меня?» издевалась Неавкин-Ор, задевая Рори по лицу полой своего ярко-красного плаща. «А может, меня?» — перегибалась с седла Айни-Руа. «Вот было бы счастье!» и она потрепала Рори по волосам. «Мы не доиграли с тобой в Фитхелл, Рори О'Хара», — подхватил Дон, сын Медира. «Твой ход за тобой». «Почему бы тебе не пойти с нами? Рори сын Финтана!» — неслось со всех сторон. «Ну почему?» Рори хотел уже что-то сказать и даже раскрыл рот, но вместо этого раздался другой голос. «Эй, рыжая, уж не ты ли по ошибке выплеснула помои в лицо доблестному Финну, когда он заглянул к вам в гости?» Седы уставились на говорящего. «Это кто?» — спросили они друг друга. «И почему мы его не знаем?» «Поистине было бы странно, если бы вы меня знали», — отвечал Файтве. «Я родом не из Ирландии, и когда придет мое время, отправлюсь в Аннуин. Но вас-то уж не встречу ни там, ни по дороге, и это радует мое сердце». «Ты уже встретил нас, здесь и сейчас», — сказали Сиды, — «и это радует наше сердце». «Я слышал, вы почему-то боитесь рябины», — сказал Файтви, делая шаг в сторону и хватаясь за рябиновую ветку. «Не так сильно, как ты думаешь», — засмеялись Сиды. «Что же проку вам смерти, Рори?» — спросил Файтви, не выпуская, однако, ветки и вдобавок обводя ею в воздухе восьмерку. «А мы так забавляемся», — засмеялись Сиды, и холодом с их стороны потянуло совсем уж каким-то нехорошим. «Да, чувствуется, что ты слыхал край муха о какой-то магии, но, видно, очень давно!» — хохотали Сиды. И от их хохота у Файтви стыли руки и дрожали коленки. «Присмотрись хорошенько, разве мы не нравимся тебе? Неужели мы не прекраснее всего, что ты видел в своей убогой жизни?» «Отнюдь!» — сказал Файтви и до крови прикусил нижнюю губу. «Может быть, и я тебе не хороша?» Наклонилась к нему с седла Сида с волосами до пят и глазами, как лесные озера. Файтви умел быть вежливым при любых обстоятельствах. «Ничего особенного я в тебе не вижу», — отвечал он, крепко зажмурив глаза. «Словом, вы мне не нравитесь ни вместе, ни по отдельности, ни внешне, ни по сути, ни на земле, ни под землей, ни сейчас, ни когда потом». «Что бы с ними такого сделать?» — думал он тем временем. «Их же ничто не берет. Попробовать, что ли, загадки о Каролана? Не зря же он так настырно про них бубнил. Может, Сиды испарятся, если задать им эти три вопроса?» «В общем, так», — сказал он вслух, делая веселый вид. «Рори вы утащите в свои холмы не раньше, чем отгадаете три моих загадки». «Ух ты, загадки!» — оживились Сиды. «Вы слышите? Нам будут загадывать загадки! Мы очень это любим!» Тут Сиды столпились вокруг Файтви, толкаясь и шикая друг на друга, а иные даже спешились, чтобы лучше слышать. «Отчего люди говорят на разных языках?» — спросил Файтви, на всякий случай задвигая Рори себе за спину. «От сотворения мира?» — сказали Сиды, подмигивая друг другу. «Это легкая загадка». И они придвинулись поближе. «Какая дорога длиннее, туда или обратно?» — с опаской спросил Файтви, и вот тут его тихо прошиб холодный пот. Он понял, что напрочь забыл третью загадку. А третья загадка в таком деле... Только одна она и не имеет ответа. «Дорога туда всегда короче. Забредешь, бывало, в какие-нибудь дебри, а выбраться оттуда и не можешь». И от хохота Сидов у Файтви потемнело в глазах и зазвенело в ушах. А в голову ничего не лезло. Но и молчать нельзя. Сиды мигом заметили бы накладку. И, махнув на все рукой, Файтви в досаде спросил первое, что подвернулось ему на язык. «Кем приходится Фланну Макфиаху, Мескви и Скагакеши?» Сидов перекосило. Они раздраженно пошептались между собой, хлестнули коней и растаяли в воздухе. Правда, людям долго еще задувало ветром в уши крики и стук копыт. Но как бы там ни было, воинство Сидов исчезло. «Представляю себе, как бы мой учитель Мерлин пропесочил меня сейчас за такую работу», — сказал Файтви и потерял сознание. Роли с ошеломленным видом сидел на земле, прижав руки к вискам. Нэнквис со вздохом отобрал у него свой амулет, надел себе на шею и пошел к озеру за водой, чтобы вылить ее на Файтве. Кальте, сын Рори. «Больше жилья на нашем пути долго не встретится», как бы невзначай заметил Файтви, когда их вышвырнули из таверны теплый вечерок, за то, что Рори, самоотверженно соблюдая свои гейсы, приставал ко всем девушкам одновременно. «А я не допил свое пиво», — возмущался Рори. «А я не закончил бинтовать голову тому парню, которому ты разбил рожу», — — сказал Файтви, спотыкаясь на скользкой грязи и подбирая в луже свои медицинские инструменты, которые выпали из сумки, когда она полетела Файтви вслед. «Ну, они и раньше у меня были не особенно стерильные», — сказал он откровенно. «Но я все же следил, чтобы не было хотя бы ржавчины». «Ты кого-нибудь ими оперировал?» — подозрительно спросил Рори. «Сто раз», — заверил его Файтви. «Сто раз! Ирландцы — крепкий народ». Файтви почистил свой плед, закутался в него и двинулся вперед под дождем, не говоря ни слова в упрек Рори, хотя ему наверняка было что сказать. Только по милости Рори они не сидели сейчас у теплого очага. Рори, чувствуя себя отчасти виноватым, глянул через плечо на мокрого насквозь Файтви, и это было жалкое зрелище, и обнадеживающе сказал: «Это не единственное жилье в этих краях. В двух шагах к северо-западу отсюда есть холм. Это Сидонна, сына Медира. Мы запросто можем туда толкнуться». Файтви выпростал из-под пледа посиневшую руку, отвел мокрую челку и, стуча зубами, высказал все, что он думает по поводу сидов, их волшебных холмов и таких людей, которые вечно лезут в эти холмы, словно их что-то тянет на тот свет раньше времени. Тогда Рори воззвал к Ленквису. «Слушай, ну помоги мне обработать этого тупого валийца. Ведь через полчаса будем сидеть, пить вино, заедать куропатками». Ненквис сжал руку в кулак, приложил ее ко лбу и молча обвел круг против часовой стрелки. «Не знаю где как, а в Мэш-Шаквате именно так обозначают самое безнадежное сумасшествие». «Я видел воинство сидов», — сказал он. «Их вигвам не представляется мне приятным местом». «Чума на ваши головы!» — взвыл Рори. «И зачем я с вами связался? Ирландцы тут и объяснять нечего, а эти два гости из далеких стран. Видели один раз воинство сидов, уже и с сердцем плохо. Вы поймите, с сидами раз на раз не приходится». «Это уж точно», — заметил Файтви. «Когда-нибудь да уделают». «Да вы поймите, наткнуться на воинство сидов ночью на пустыре — это, ну, вроде как, встретить их на тропе войны. А во все остальное время сиды — чудесный народ. Ну, в смысле, с ними можно договориться». Поправился он под внимательным взглядом Файтви. «Вдобавок с вами Рори О'Хара, а меня знают все сиды Ирландии, и особенно хорошо меня знают в холме у Донна, сына Медира. Однажды я торчал у него целый год, сидел у них в заложниках, пока Финн выплачивал цену чести Медира по частям. В конце концов, мы запасемся там сыром, вяленым лососем на месяц вперед, это уж как пить дать». «Пока что мне понятно только одно», медленно проговорил Файтви с интересом, глядя на Рори. «Что ты хочешь, чтобы мы зашли в этот холм во что бы то ни стало? С чего бы это? Сиды — это последнее место, где я стал бы запасаться морожкой и печеными яблоками. Что-то ты темнишь, Рори О'Хара, что ты там забыл?» «Там у меня все», — сказал Рори неожиданно для самого себя. «Что это все?» — простодушно спросил Ненквис. «Я тебе скажу, что там все», — не замедлил с ответом Файтви. «Рори, давно ты сидел у них в заложниках?» 4 года назад, — бросил Рори. «Ага, так вот, все. Это хорошенькая сида и...» Файтви прикинул что-то в уме. «И рыжий полукровка лет 3,5». 4, — простенько поправил его Рори. 4. «Клянусь богами, которыми клянется мой народ», — сказал изумленный валиец, но не стал развивать свою мысль. «Чтобы увидеть моего старшего сына, черное солнце», — с безразличным видом сказал Ненквис. «Я бы не только свернул в сторону, но и вернулся бы назад на 3-дневных перехода». «А ты, Файтви?» Рори обернулся. «Ну, я тоже не из камня». «Чего уставился?» — сказал Файтви, выжимая край своего пледа. Больше обсуждать было нечего. И взгляни кто-нибудь сейчас из окна таверны «Теплый вечерок», он увидел бы, как воин Финна Маккумалла сошел с тропинки и зашагал без дороги примерно на северо-запад, а за ним заспешил маленький промокший валиец, а воин из непонятно каких земель двинулся за валийцем шаг в шаг, снисходительно раздвигая перед ним копьем заросли вереска. «Этот холм, — сказал Файтви, шмыгая носом, — производит какое-то нежилое впечатление». «Это только снаружи, — сказал Рори, перегибаясь через валуны и путаясь в ежевике. «Уверяю тебя, внутри там жизнь кипит». И Рори трижды обошел холм против солнца, которого было не видать, не переставая бормотать что-то себе под нос. Файтви плелся за ним, сморкаясь на ходу, не теряя надежды, что что-нибудь из этого выйдет. Действительно, после третьего круга в холме появилась огромная дубовая дверь, которая медленно распахнулась, и оттуда вышла женщина с ведром в руках и размахнулась, чтобы подальше выплеснуть грязную воду. Файтви еле успел отскочить. «Здравствуй, Скотах, дорогая!» – завопил Рори. «Как твой ревматизм?» «Рори, сын Финтана, подумать только! Как моя Эле с утра прихорашивается? У Донна давно готов пир и сварено пиво, и все ждут тебя не дождутся. Здорово же ты запоздал!» – затараторила Скотах. «Как ждут? Откуда?» Рори разинул рот. «Связался с Сидами, так уж не удивляйся!» Шепнул ему Файтви, за руку втаскивая за собой в холм озирающегося Ненквиса. Дверь за ними с щелчком закрылась, и Файтви мог бы поклясться, что всякий след той двери снаружи пропал. И тот, кто стал бы ее искать теперь, даром попортил бы себе немало крови. С того конца коридора, раскинув руки и улыбаясь, им уже шел навстречу сам Дон, сын Медира. И вид его заставил Рори с сожалением оглядеть свои башмаки и лихорадочно пригладить волосы, слегка поплевав на ладонь. Дон, сын Медира, одной своей внешностью сражал наповал. Его шелковые волосы не спадали до пояса, пурпурный плащ лежал хорошо продуманными складками. И вообще, весь вид его ясно говорил о том, что ему нечего больше делать, кроме как полировать ногти. «Привет тебе, Рори, сын Финтана, сын Фиахры, сына Эохайда, сына Эогайна, сына Бриана О'Хара!» Дом всегда начинал издалека. «Поистине ты загадочен, как все люди. То ты наотрез отказываешься идти с нами, когда мы зовем тебя, то вдруг сам приходишь без зова». «Видишь ли», — смущенно объяснил Рори, «дело в том, что мне как-то приятнее было очутиться здесь живым, нежели мертвым». «Ах, эти людские капризы!» — с пониманием улыбнулся Дон. «Нет, не подумай, я уважаю ваши обычаи, но согласись, это все сплошные условности. Смею заверить тебя со своей стороны, что мы, сиды, всегда одинаково рады видеть тебя как живого, так и мертвого». В зале у Донна за длинным столом сидела добрая половина довешнего воинства. У Рори на шее сразу же повисла глушительно визжа какая-то сида, и трудно было решить, кто из двоих более рыжий. Файтви изысканно поклонился, попутно ужаснувшись тому, какая грязь покрывает его ноги. Ненквис, в знак величайшего уважения, поднес королю холма свою трубку, которую тот и выкурил, умело скрывая отвращение. Веселье началось. «Не будет ли нескромностью, о Дон?» — сказал Рори, собравшись с духом и отводя короля Сида в сторону. «И если я спрошу тебя сразу, где мой сын, что должен был родиться на Самайн 4 года назад? Да тогда же и родился, я надеюсь. А его мать только хихикает, когда я спрашиваю об этом. Так, словно я сказал что-то смешное, и ничего не говорит мне». «Как же», — сказал Дон с тонкой улыбкой. «Немного прока в разговорах с женщинами. Его имя Кальте. Кальте сын Рори. И это доблестный воин». «Как?» — Рори поперхнулся. «Как доблестный воин?» «Поистине великий в сражении, в делах, речах». «Постой, постой!» — поспешно перебил Рори. — «Но ведь ему 4 года, всего только 4 года, в это время дети соску сосут». — «Я думаю, его сильно оскорбило бы предположение о том, что он все еще сосет соску», — холодно заметил Дон. — «Я не советовал бы тебе это говорить прямо в лицо». Тут у Рори за спиной громко фыркнул Файтви, которого наконец разобрало. Он вдруг понял, куда клонит Дон. — «Время!» — стонал Файтви между двумя приступами смеха. — «Время же в Сидах течет по-другому!» Ему стало как-то жаль Рори. В общем-то, прохлопать все детство своего сына — не самая веселая шутка. Рори же стоял с видом настолько обалдевшим, что его поистине можно было пожалеть. — «Как же так?» — ошарашенно бормотал он, в то время как уже не только Файтви у него за спиной покатывался со смеха, но и вообще со всех сторон неслись какие-то подозрительные бульканьи и всхлипы. И совсем уже плохо сделалось всем, когда Кальте, на голову выше Рори, подошел и приветственно хлопнул отца по плечу. Пир у Донна, сына Медира. Когда в холме у Донна, сына Медира, варили пиво, его запах можно было учуять по всему Доннеголу, а поднимающийся дымок был виден от самого Керри. Вдобавок, на сей раз Дон раздобыл венца из Испании, так что когда все выпили за гостей, и за всех вместе, и каждого по отдельности, и за каждый волшебный холм в Ирландии, а их немало, то многим стало казаться, будто счетов, развешанных в зале у Донна по стенам, куда больше, чем их было на самом деле. После этого за столом поднялся большой шум, и все стали хвалиться своими военными победами, а один из сидов, туманным взглядом уставившись на Ненквиса, сказал не совсем твердым голосом: «Ты страшно напоминаешь мне одного человека. Он тут был у нас на днях. Вы с ним похожи, как две капли воды». Файтви, тихо икавший неподалеку, встрепенулся. «Ты можешь напоминать им только одного человека», шепнул он, пиная Ненквиса ногой под столом. «Фланна Макфиаха. Похоже, он здесь был. Надо выспросить у них все». «Но моя жена никогда не говорила мне, чтобы мы с Месквей были особенно похожи», медленно ответил Ненквис, задумчиво глядя перед собой. «Я и не говорю, что вы похожи», толковывал Файтви. «Просто для здешних вы с ним на одно лицо. Ну, у Макфиаха тоже черные волосы, смуглая кожа и... Ты извини, конечно, но и нос у него мало отличается от твоего». «Но ведь Месквей из другого племени. Он из воронов, а я выдра», невозмутимо возражал Ненквис. «Как можно нас спутать?» «Да хоть тушканчик!» заорал выведенный из терпения Файтви. «Как можно вас не спутать, ты лучше спроси! Да если Флан действительно был здесь, это удача! Какой свет не видывал! Надо вытянуть из них все!» Но пока Файтви излагал эту дельную мысль, Ненквис перешел уже на наречие родного Мешакватта и уже не смог выдавить из себя решительно ни слова по-ирландски. Тогда Файтви сам пересел поближе к упомянутому Сиду и взял дело в свои руки. Сид, прислонившись к столбу, поддерживающему потолочные балки, не спеша допивал свое вино и с блуждающей улыбкой на лице вырезал ножом на столешнице какую-то не особенно приличную надпись. «Уж не Фланна ли Макфиаха ты имел в виду?» — начал Файтви настолько вкрадчиво, насколько позволяла икота. «Фланна, да», — защебетал Сид, окидывая Файтви туманным взором. «А как он попал к вам?» «Да, мы заманили его», тихо и напевно отвечал Сид, заслушиваясь собственным голосом. «Болотными огнями, волшебными голосами, кое-где пришлось и рукой подтолкнуть». «А да что он вам сдался?» «Дело в том, что Медир строил замок для защиты от фаморов. Только что этот замок не стоял, заваливался к чертовой матери. Каждую третью ночь вся постройка рушилась со страшным шумом. Медир призвал друидов, а те, как водится, посоветовали ему прирезать кого-нибудь и побрызгать кровью фундамент. Но у нас сидов с кровью, сам понимаешь, не густо, даже кончика булавки не хватит намочить. Оттого еще и называют нас бескровным народцем». «И вы решили прирезать Макфиаха?» – уточнил Файтви. «Любой человек подошел бы, клянусь», – хладнокровно возразил Сид. «Но Макфиах?» «Макфиах разгадал тайну замка с лету, прежде чем мы успели глазом моргнуть, и необходимость закладывать кого бы то ни было в основание разом отпала. Знаете, что было под землей ниже основания замка?» «Спящий дракон?» — сочувственно спросил Файтвер. «Как бы не так! Вот и мы тоже! Дракон, дракон! Грунтовые воды! Вот что у нас там было! Макфиах расложил нам все это на пальцах, и мы были потрясены. Ты думаешь, мы предлагали ему лишь только место наследника Медира? Какое там? Мы предлагали ему бессмертие, власть над четырьмя ветрами, дар предвидения, что-то еще не помню. Словом, кучу всего. Мы сватывали ему жену из нашего народа, взамен той невзрачной девушки, которая была с ним». «Что значит невзрачный?» – скинулся Файтви, но Сид пропустил этот вопрос мимо ушей. «Однако Флан ничего не хотел и все порывался уйти. Он был слишком нетерпелив, ну и нам пришлось сделать так, чтобы он... ну, позабыл обо всем. Знаешь, человек суетится, спешит куда-то и вдруг раз и забывает, кто он, куда шел, и жизнь его становится сплошным праздником». Файтви подался вперед и слушал во все уши. «И что же?» «Он проводил с нами все дни, перестал торопиться, и его взгляд сделался обычным, как у нас». При этих словах Файтви заглянул Сиду в глаза и убедился, что взгляд у того действительно отсутствует. «Но наше любопытство все сгубило», — вздохнул Сид. «Как-то на Перу, где мы веселились вовсю, и Макфиах веселился за троих, мы вспомнили твою третью загадку, век бы нам ее не слыхать, и до смерти захотелось узнать, кем же все-таки приходится Фланну Макфиаху этот месквис Кагакеши? Вот эта загадка все дело и провалила. Услышав ее, Макфиах вдруг замолчал, посмотрел на нас безо всякой симпатии и засобирался. Потому как быстро он собрался, стало ясно, что он вспомнил все подчистую, и кто он, и куда идет, и зачем. Но ради его благополучия, на всякий случай, я скрою, куда лежал его путь от нашего порога. Тут Файтви закрыл лицо руками и зарыдал. Сид не на шутку обеспокоился и склонился к Файтви с сердобольностью, присущей его племени. «Неужели я не увижу его? Ведь я не видел его столько лет!» Файтви всхлипывал безостановочно, и Сид, потрясенный его горем, немедленно стал вспоминать подробности. «Он ушел отсюда на север, сразу после праздника Белтайна, когда на небе был тонкий серп от той самой луны, что вчера была полной. Теперь, когда он несет с собой наш подарок, тебе будет несложно его догнать, ведь серебряное блюдо Мананана, сына Лера, это не пушинка». Файтви всхлипывал в полном отчаянии, но сквозь слезы как-то очень метко спросил: «А что за блюдо?» «Мы предложили ему подарок», — объяснил Сид, — «и он сам выбрал его. Мананан — бог всех морей. Когда-то создал такую вещицу. Круглое блюдо размером почти с боевой щит, и на нем вертится серебряная рыбка, всегда указывающая носом точно на север. Забавная штучка, но, если вдуматься, совершенно бесполезная». «А за это скажи мне теперь, кем же все-таки приходится нашему Фланну этот месквий из Кагакеши?» «Им самим», — четко ответил Файтви. Когда он убрал локоть от лица и откинул назад спутанные волосы, оказалось, что никаких следов слез на его лице нет. «Эй, выдра!» — отчаянно затормошил он Ненквиса, который спал, мирно уткнувшись в бок жареного кабана. «Вставай, нам пора!» Потом Файтви встал, быстро прошел вдоль лавок, отыскал Рори среди пирующих. «Рори, мы уходим!» — сказал он, с трудом отрывая Рори от очередной хорошенькой седы. «Уходим, ты слышишь?» «Слушай, оставь меня в покое!» — возмущенно отмахнулся Рори. «Не видишь, у меня еще дела здесь!» «Можешь засунуть их в свой левый мокасин!» — ликующе сказал Файтви. В последнее время он перенял немало сочных оборотов от Ненквиса. «Я знаю, куда идет Флан Макфиах!» Рори оторвался от своего занятия и сел, утирая губы. «Я знаю, куда идет Флан Макфиах! И если мы только не будем целоваться со всеми встречными девушками подряд, мы еще успеем его догнать. В общем, если я все правильно понял, Макфиах был здесь 2 недели назад и ушел на север, забрав отсюда корабельный компас», — выпалил Файтви в тишине, нарушаемой только храпом воинства Донна сына Медира. Когда они выбрались наконец из холма, и громадная дверь за ними захлопнулась, причем на ее месте тут же оказался ровный зеленый склон, все трое вздохнули свободнее и огляделись. Рядом с бывшей дверью, на камушке, как будто так и надо, сидел О'Каролан, прикрыв глаза и настраивая арфу. «Уф! По крайней мере, ясно, что мы не проторчали в этом холме 300 лет», — с облегчением вздохнул Рори. «О'Каролан жив и ничуть не изменился». «То, что О'Каролан жив, еще ничего не доказывает», — возразил Файтви. «Возможно, О'Каролан вечен. Надежнее посмотреть расположение звезд, но это я смогу сделать только ночью». О'Каролан, как будто бы речь шла вовсе и не о нем, грелся себе на солнышке и улыбался. «А куда мы идем?» — протирая глаза, спросил Ненквис. «На север, к дому корабельного мастера О'Кифи», — ответил Файтви. «Макфиан хочет плыть куда-то. Знать бы еще куда». Но О'Каролан помалкивал и делал вид, что его здесь нет. Мелкий народец. Рори О'Хара проснулся, когда было так темно, что нельзя было отличить листьев орешника от листьев дуба. Так, что невозможно было понять, утро это или вечер. Он вспомнил своего повелителя и вождя, Финна, сына Кумалла, который никогда не терялся при таких обстоятельствах, а немедленно ложился и снова засыпал. Но сон что-то не шел. Отойдя за ближайшие кусты, Рори не пробыл там и минуты, когда вылетел оттуда молнией и принялся лихорадочно будить своих спутников. Сперва он толкнул в бок Ненквиса, и к чести Ненквиса надо сказать, что еще до того, как он проснулся, он уже принял боевую позицию и натянул лук, готовый выпустить 7 стрел с колена за 3 секунды. Рори одобрительно посмотрел на Ненквиса с 3 стрелами в зубах и 2 за ухом, похлопал его по плечу и принялся за Файтви. Файтви Апродри спал с такой улыбкой на лице, что жалко было будить. Но 2-3 хороших пинка сделали свое дело. «Да ты что, шутишь?» – забормотал спросонок Файтви. «Мне тут каша сейчас убежит». «А здесь нас вот-вот разрежут на 120 кусков и разбросают по полям. Это похуже, чем убежавшая каша», – заверил его Рори. Файтви вскочил, протирая глаза. «Слушайте, вот за теми кустами, на расстоянии 3 бросков копья, 2 десятка каких-то темных человечков ростом не по пояс возятся с какой-то дрянью». «Как выглядит то, с чем они возятся?» – трезво уточнил Файтви, окончательно просыпаясь. «По-моему, они развешивают на ветвях 2 десятка плетеных качелей». «Ты уверен, что действительно это видел?» «Да такое захочешь, не соврешь», – пожал плечами Рори. «Пойди сам посмотри». «Тогда я тебя поздравляю», – вдруг торжественно сказал Файтви. «Думаю, тебе первым из всех людей на Земле удалось увидеть энков». «Чего?» – спросил Рори. «Ну, энки – это такой загадочный народ. Их никто никогда не видел. Вообще-то они живут к северу отсюда, под землей в горах. Но это, видно, какой-нибудь их дозор, передовая стража или что-нибудь такое». «Ты хочешь сказать, что эта передовая стража таскает с собой 2 десятка плетеных качелей размером с них самих?» – с сомнением спросил Рори. «Они что, по-твоему, спятили?» «А энки вообще имеют 2 особенности», – отвечал Файтви. «Первое, что они везде таскают с собой свои плетеные качели, они в них живут». «А вторая?» «А вторая особенность в том, – вздохнул Файтви, – что эти энки не понимают слов совсем». «А, ясное дело», – понимающе сказал Рори. «Бывает. Сколько я сам знаю народу, вообще не понимают слов. Только палку, только палку». «Да я не о том», – неохотно сказал Файтви, озираясь кругом и примериваясь, как бы ему снова лечь. «Энки не понимают речи, только пение. Они не говорят, а поют. Я даже язык их чертов знаю, будь он неладен. В школе вдолбили». «О, так ты ж кладезь премудрости», – присвистнул Рори. «Я нет», – поспешно сказал Файтви, укладываясь обратно на землю. «Я простой замученный человек, который хочет спать». «Какое спать?» – завопил Рори. «Сам же говоришь, что эти энки пришли с севера. Это ж какая находка для нас, смекаешь? Слушай, я все беру на себя. Тебе нужно будет задать один-единственный вопрос на их языке». «Какой?» – слабо спросил Файтви, которого рывком поставили на ноги и повесили на одно плечо сумку, а на другое свернутый плед. «А такой?» – выразительно сказал Рори, подталкивая Файтви в сторону зарослей. «Не знаете ли вы, где находится человек по имени Флан Макфиах?» «С какой стати они будут это знать?» – в сердцах сказал Файтви. «Какого черта вам под каждым кустом мерещится Флан Макфиах?» Но Рори упорно подталкивал его к зарослям шиповника. Продравшись через шиповник, которым очень густо заросло все вокруг, они увидели небольшой костерок, огоньки масляных плошек между деревьев и висящие на деревьях качели, похожие на большую ореховую скорлупу. Кое-кто из энков еще сидел вокруг костерка, но большинство уже спало в качелях, и оттуда свешивались их ноги. «Теперь хоть не мешайте», — сказал Файтви. «И так тошно». После этого он вышел на середину поляны и поздоровался с энками. Звучало это, как немыслимая трель со сложнейшей мелодией. Энки обрадовались и столпились вокруг Файтви, наперебой заливаясь на разные голоса. Иные даже повылазили из качелей. Рори с Ненквисом подошли поближе. «Ты к делу давай!» – подтолкнул Рори валийца. Файтви облегченно вздохнул, тряхнул головой и сосредоточился. «Ольке лакке палун кастей эйдна туттавот интимест куттатамма ин флан макфиах!» – пропел он, порядком при этом скривившись. После громкого пересвиста по всей поляне наступила полнейшая тишина. Энки обступили Файтви со всех сторон и уставились на него во все глаза. «Они не уверены, можно ли нам доверять», – перевел Файтви. «Да ясное дело, нельзя», – сказал Рори. «Но ты их убедишь, что можно». Файтви улыбнулся самой своей очаровательной улыбкой, сел на землю и принялся убеждать энков в том, что он заслуживает доверия. Это была песнь, которую несовестно было заслушать в собрании бардов Уэльса. Пока суд додела, Ненквис успел набить и раскурить свою трубку и держал ее наготове. Рори прислонился к дереву и с интересом разглядывал не столько энков в их пестрых гетрах и остроконечных шляпах, сколько самого Файтви. Весь сонный и несчастный вид Файтви мигом куда-то улетучился и теперь с огоньком в глазах выкладывался на полную катушку. Наконец лица энков просветлели, они стали улыбаться, хлопать Файтви по плечу и вообще выражать бурное одобрение. «Что ты им такое сказал?» – не выдержал Рори. «Да пришлось соврать, что я тоже чту их священный камень, в восторге от их священной птицы, которая громко ухает по ночам, отгоняя зло от их народа», — усмехнулся Файтви через головы энков. «Не очень-то красиво», — задумчиво протянул Рори. «Так притворяться». Тут энки в знак признательности поднесли Файтви кусок какой-то тухлой рыбы, которую непременно нужно было съесть и не поморщиться. «Ведь тебе же начхать на их дурацкую священную птицу», — гнул свой Рори. «Уж лучше бы ты им прямо в глаза наплевал». «Будь проще», — посоветовал Файтви, облизывая пальцы после тухлой рыбы с видом величайшего удовлетворения на лице. «Когда я давал клятву Гиппократа, я клялся целой кучей каких-то греческих богов, которые в глаза никогда не видел. Но это ж не означает, что я ее нарушу». «Вот барды, друиды, все такие сволочи», — сказал, распаляясь Рори. «Все соврать недорого возьмут». «Зато великие воины, вроде тебя, Рори, обычно смотрят на вещи в узкую щелку между шлемом и верхним краем щита, что редко способствует широте взгляда», — не смолчал Файтви, который не был ни бардом, ни друидом, и тем сильнее оскорбился. «Ты лучше подумай своей рыжей головой. Как бы мы их иначе разговорили? Ведь они видели Фланна Макфиаха. Клянусь священной птицей, они его видели». «Ну, чтобы узнать что-нибудь про Макфиаха, я бы даже сам притворился этой священной птицей, если надо», — согласился Рори. На этом их перебранка закончилась, все уселись в кружок, самый старший Энг с достоинством взял из рук Ненквиса трубку и, затянувшись, начал рассказывать. «Он пришел к нашему королю и выглядел скверно», — переводил Файтви. «Несколько стрел торчало из его одежды, прочно там застряв. Концы волос были опалены. Вдобавок, за ним тащилась маленькая растрепанная светловолосая женщина, которая все время ругала, на чем свет, какого-то там Файтви. И казалось, что кроме этого Файтви ее ничего не интересует». «И что же ей не нравилось в этом Файтви?» – осведомился Файтви, как ни в чем не бывало. «Ей не нравилось в нем все. От макушки до пят. Она только и говорила об этом Файтве, не закрывая рта, поносила его, и по ее словам выходило, что хуже этого Файтве нет человека на всем свете». «Это моя Гвен», — немного смущенно, но обрадованно пояснил Файтве. «Много было шума от этой женщины, однако Флан Макфиах немного обращал внимания на этот шум. Он проследил, чтобы этой женщине дали ужин и не оставили спать под открытым небом, и сразу ушел на переговоры с королем. Он попросил у нашего короля разрешения войти в гору и пройти под землей через его владение. Наш король потребовал у него плату, но ему нечем было заплатить». «В ваших краях не растут грибы-поганки?» – перебил Файтви. «В наших краях ничего не растет». В конце концов, король условился с ним так. «Макфиах любым способом убирает войско наших врагов, которые как раз должны были напасть со дня на день, и это будет вместо платы». На этом они согласились. Утром Макфиах набрал в ловчонках наших ремесленников не меньше сотни дюжин хрустальных колокольчиков, отправился за день пути в березовый лес, который враги должны были проходить по дороге, и там подвесил колокольчики повыше на деревьях, спрятав их в листве. Ему помогали все, кто мог. Потом он отправил всех назад, а сам остался ждать. Как только в лесу показалось вражеское войско, Макфиах сделал руками вот так, поднялся ветерок, колокольчики зазвенели, и этот звон слышался отовсюду. Враги запрокинули головы, стали озираться, ища, откуда исходит этот звон. В конце концов, они все сошли с ума и разбрелись по лесу. После этого Макфиах вздохнул, отряхнул руки и вернулся в город энков. Там все столпились вокруг него и просили у него хоть что-нибудь на память, хоть лоскуток его плаща. «Я вам не святая Бригитта, чтобы рвать мою одежду на части», — с отвращением сказал Макфиах, забрал свои вещи, девушку и ушел, направляясь сквозь наши горы под землей прямехонько на север. А наши дети еще долго потом лазили на деревья за хрустальными колокольчиками. «Что же касается той девушки, что сопровождает Фланна Макфиаха», — добавил Энг, склоняя голову на бок, «то, сдается мне, неплохо было бы, если она сама встретит наконец своего Файтви и выскажет прямо ему все, что она о нем думает. А то тут вся Ирландия скоро треснет от ее любви к нему. По всему видно, крепко запал он ей в сердце». «Ну что, Макфиах идет на север самой короткой дорогой. Он думает пройти королевство Энков насквозь», — подытожил Файтви, когда они вернулись на свою стоянку, церемонно распрощавшись с Энками. Тут он, немало немедля, сунул два пальца в рот, чтобы распрощаться с тухлой рыбой и придать этот эпизод забвению, после чего примостился под кустом шиповника, подстелив плед, и вскоре уже спал крепким сном. Да и Нэнквис с Рори тоже стали укладываться. Файтви же тем временем, у себя во сне, соскребая с камней очага убежавшую кашу, раздумывал, не принять ли ему в самом деле предложение Ингьяльда, сына Хёгни, или Бьярни, сына Сёльмунда, и не отплыть ли вместе с викингами в те края, где, как говорят, на серебряных ветвях растут золотые яблоки, в ручьях прыгают жирные ирландские лососи, и где, по словам самых что ни на есть достойных и уважаемых людей, есть много чего пограбить. Клятва Гиппократа. «Вот скука-то, даже подраться не с кем», — жаловался Рори, проснувшись с утра и потягиваясь. «Полгода все никак не подвернется настоящего дела». При этих словах в щит, стоявший у него в изголовье, со свистом вонзилось несколько стрел. Подскочил Рори и огляделся. Он сгоряча принял было это за шутку Нэнквиса. Но когда с десяток каких-то одноглазых тварей с виду пострашнее смерти, вооруженных чем попало, вылетело на него из-за ближайших деревьев, Рори как-то вдруг сразу понял, что Нэнквис тут ни при чем. «Это фаморы!» – ахнул Файтви. С этими словами он упал и крепко заснул. Нэнквис, завидев врага, занялся своей боевой раскраской. Когда фаморы были уже в десятке шагов, Нэнквис как раз успел развести сок ягод до нужного цвета, а Файтви Апродри спал как убитый. Поэтому один только Рори схватился за свой меч и приготовился защищаться. Следующие четверть часа Рори, обливаясь потом, в одиночку отбивался от фаморов. И нету саги с описанием этой схватки, ибо настолько яростными и блистательными были атаки Рори, и настолько опасным и быстрым сверкание его меча, что никакой язык, ничье перо не в состоянии грамотно описать его боевые приемы, за исключением удара с разворота в три четверти ногой в зубы. В тот день Рори раз и навсегда доказал, что воины Финна Маккумалла умеют быстро поворачиваться, не только когда ухлестывают за девушками. Тем временем Нэнквис во всем следовал обычаю. Он покрыл свое лицо красной краской, затем провел поверх нее белые полосы, стоя на одной ноге и обернувшись лицом к востоку. Потом подумал и добавил черные крапинки. «Ну, скоро ты там!» – окликнул его Рори, улучив мгновение и тяжело переводя дыхание. «Сейчас, сейчас!» – спокойно сказал Нэнквис, обводя черной краской глаза, затем втыкая в волосы орлиное перо и укрепляя его, чтобы получше сидело. После этого не спеша расправил бахрому по всей одежде сверху донизу. А потом он взял томагавк и раскидал всех, не сходя с места. Так что, когда Файтви проснулся, кругом было чисто, как будто метлой подмели. И все бы ничего, но на беду Файтви попался на глаза единственный фамор, который не успел унести ноги и корчился в отдалении на земле с обломком меча Рори в ране. «А это еще что такое?» – спросил Файтви у своих спутников, с трудом переводивших дух после сражения. «Сейчас добьем», – пообещал Рори, направляясь к фамору, поигрывая мечом с обломанным концом клинка и загадочно улыбаясь. У фаморов, как известно, только один глаз на лбу, и в этом глазу при виде Рори отразилось сожаление о том, что он, фамор, все-таки как-нибудь не уполз. «Отойди! Не видишь, он тебя боится!» – раздраженно сказал Файтви, усаживаясь на корточки возле фамора. «И правильно делает!» – сказал Рори, несколько сбитый с толку. «Фаморы? Это же совсем маленький народ, вымирающий. Может быть, эти даже последние. Ты хоть понимаешь, что обломал свой меч об одного из последних фаморов, а, Рори?» – скорбно спросил Файтви. «Какая мне разница, об кого, если факт, что он теперь обломан?» – пожал плечами Рори. Файтви сплюнул и некоторое время молчал, прощупывая пальцами участок возле раны. Фомор жалко моргал своим единственным глазом, уставившись на Файтви, но терпел. «Пора исчезать отсюда», – торопил Рори. «А то они сейчас вернутся и как нам насажают! Слышь, Файтви!» – он потряс Файтви за плечо. «Хорошенького понемножку, я тебе потом еще парочку поймаю». «Так», – сказал Файтви. «Вот что, Нэнквис, ты не смывай свою краску», – заметил Рори, видя, что Нэнквис собирается уже сполоснуть лицо. «А то, если что, будешь ее потом опять 3 часа размазывать». Тем временем Файтви уже развязал свою сумку. «Как сказал Гиппократ, жизнь коротка, учеба много дольше, случай мимолетен, эксперимент рискован, судить трудно», – сказал Файтви, закатывая рукава. «Ты что-то собираешься делать?» – с подозрением спросил Рори. «Извлекать обломок меча, конечно», – не задумываясь отвечал Файтви, прокаливая на огне свои медицинские инструменты. «Да ладно», – польщенно сказал Рори. «Оставь. Обойдусь я без этого обломка. Мне любой кузнец и так перекует». Тут только до него начал доходить смысл сказанного. «Ты станешь с ним возиться? Да если мы останемся здесь еще хоть 3 минуты, мы покойники». Но Файтви и ухом не повел. «Твой Гиппократ», — сказал Рори в приступе отчаяния, — «уже давно улепетывал бы отсюда, сломя голову, если бы он хоть раз в жизни издали увидел Фомора. У него бы клятва поперек горла застряла». «Подай мне вон тот флакон», — сосредоточенно сказал Файтви и принялся за дело, не выказывая ни малейшей спешки. «На тебе твой обломок меча», — сказал он наконец, подавая Рори зажатый в щипцах кусочек металла. «И чтоб в этом Фоморе я его больше не видел». Он начал зашивать разрез, приговаривая что-то утешительное для Фомора. «Ну, что?» – с гордостью сказал он, накладывая шов. «Как? Эта операция очень высокого класса. Узнай кто-нибудь, что я сумел провести ее в таких условиях, и у меня от пациентов отбоя не будет». «Он хочет сказать», – пояснил Рори, – «что если они сейчас вернутся с подмогой, нам от них будет уже не отбиться». «И это верно, как никогда». «Меня другое беспокоит», — сказал Файтви, с сожалением оглядываясь кругом. «Я вот думаю, а вдруг вы еще кому-нибудь из них что-нибудь повредили?» Рори взвыл. «Ладно, ладно. Вот теперь я готов бежать», — сказал Файтви, вытирая ланцета штанину. «Теперь ты полезешь на дерево. Быстро, быстро», — сказал Нэнквис, подавая Файтви его сумку. «Потому что бежать уже некуда». И действительно, едва все трое успели забраться на ближайший дуб, фоморы в большом количестве заполонили всю поляну, так что теперь в самом деле только и оставалось, что пересидеть на дереве. Тогда они устроились повыше, в развилках ветвей, и повели мирный разговор. «Как тебе угораздило вляпаться в это дерьмо?» – спросил Рори у Файтви. «Где?» – обеспокоенно спросил Файтви, оглядывая себя. «Я имею в виду, как ты заделался врачом?» – пояснил Рори, свешиваясь вниз и глядя на фоморов, снующих по поляне и принюхивающихся. И поскольку любимцы Файтви рыскали по поляне еще добрых полчаса, то, чтобы как-то скоротать время, валиец и в самом деле рассказал, как это вышло, раскачиваясь вместе с веткой, на которой сидел. Файтви Апродри пришел поступать в школу в Кармартене, ибо он хотел учиться там и только там, и больше нигде. Но прежде чем он протолкался через городской рынок, чтобы позвонить в замысловатый медный колокольчик у дверей школы, которые обычно выходили куда им вздумается, и в тот день как раз выходили на рыночную площадь, ему случилось 3 раза задержаться на этом пути. Первый раз, когда на него налетел горшечник со своей тележкой и с криком «Куда прешь? Глаза, что ли, дома оставил?» На что Файтви растерянно отвечал с сильным северным акцентом «Спасибо, и вам того же, ваша милость». Второй раз он остановился на минутку возле астролога, который за умеренную плату предсказывал, какую хочешь судьбу. Бегло оглядев Файтви с головы до ног и подбрасывая на ладони монетку, астролог, особо не чинясь, предсказал, что Файтви суждено стать могущественным друидом. В 3-й раз Файтви углядел какие-то ножки в чулочках, повел за ними глазами, да на свою беду еще и поднял взгляд. После этого не надо было и астролога, чтобы предсказать его судьбу. Файтви ухнул в этот омут немедленно с головой, и дальше болезнь его протекала в самой острой форме. Пока Гвен, дочь аптекаря, сновала между лотками туда и сюда, Файтви держался в 2 шагах и отчаянно размышлял, с чего начать разговор. Он прикинул, что у него есть ровно 5 минут на то, чтобы покорить ее сердце, всего 5 минут, не больше. потому что больше ее мамаша никак не проторчит возле вон того лотка с овощами. Файтви уже успел бросить взгляд на эти овощи и убедиться, что они все как есть несвежие. И стоит мамаше протолкаться к лотку сквозь толпу, она мигом почует тухлятину и повернет назад. «У нас в Гвиннеде», – начал Файтви ненавязчиво, стряхивая по совету Овидия с юбки Гвен невидимую пелинку, – «бывает всякое. Но чтобы я даже не знал имени девушки, которую приглашаю в кабачок, такое со мной впервые». «А наглости тебе не занимать», – восхищенно сказала Гвен. И оставшиеся 4 минуты Файтви нес такое, что Овидий просто спрятался бы куда-нибудь от смущения и оттуда подавал бы ему знаки заканчивать. Следующие 3 дня Файтви то и дело появлялся в аптеке, жалуясь на разные недомогания. Его донимала то головная боль, то зубная, то кашель, то колики. За углом он исправно сливал в водосток все купленные снадобья и, весело насвистывая, разворачивал записочку, которую под видом правил приема лекарства черкнула ему Гвен. На 4-й день, когда они с Гвен обмывали поступление Файтви в школу Мерлина в кабачке «Красный дракон», Файтви был уже совершенно здоров. «Все-таки мое призвание – медицина», – говорил он между 3-м и 4-м танцем, радостно поглядывая на Гвен. «Никакой магии. Сушеные жабы, толченые гадюки, бегание ночью в раздетом виде по полям – это все не мое». «Но друиды знают будущее наперед», – возражала Гвен. «Говорят такими словами, каких простой человек и нарочно не придумает. Выбирают королей, проклинают, кого им вздумается, напуская черный туман». «Ну да ладно, людей не обморочишь», — сказал Файтви. «Туман напускать они сколько угодно могут, а вот жениться-то друидам нельзя, и всякий это знает», — усмехнулся он, позванивая кружкой об оклажку и трогая Гвен за коленку. Так Файтви от Родри отказался от пути друида. Ловушка для снов. Денек начинался так славно, что Рори, как истинный ирландец, сразу же уверенно предсказал, что произойдет куча неприятностей. Однако даже не предполагал такого ужасного несчастья, какое случилось. Пока они безмятяжно закусывали, чем попало у вчерашнего костерка, все было хорошо. Файтви и Рори завязывали свои башмаки, а Ненквис вытряхивал песок из мокасин перед долгой дорогой, и все было неплохо. Рори, деликатная душа, старался даже не упоминать Фланна Макфиаха, чтобы не напоминать Файтви о Гвен. Долго он крепился и, наконец, брякнул. «А что, этот Флан Макфиах имел успех у девушек?» Ненквист немедленно стукнул его между лопаток тупым концом копья. Совсем не сильно. Так что если Рори чуть не упал в костер, то это его дело. И оба посмотрели на Файтви. Но оказалось, что Файтви немало не обиделся и даже вовсе ничего не слышал, потому что в это самое время весело насвистывающий Файтви вдруг совершенно побелел, схватился за ту сторону груди, где сердце, и упал, как подкошенный. Дышать он дышал, но так, что лучше об этом не упоминать. Ненквис с Рори подскочили к нему. «Что это может быть?» «Я вроде знаю», — сказал Ненквис, осмотрев Файтви. «Помнишь, он говорил, что его можно убить во сне. Раз можно убить, значит, можно и тяжело ранить. Вот это оно и есть. Здесь-то он по виду совершенно здоров, а там, во сне, у него, надо думать, страшная рана вот здесь, пониже сердца. Легкая, кажется, пробита». «Проклятье!» — сказал Рори. «То есть наш Файтви того и гляди помрет при том, что он здоров?» «Спокойно, Файтви», — сказал Ненквис, глянув в открывшиеся глаза Файтви. «Пусть меня зовут помесью гремучей змеи и дикобраза, если я не вылечу тебя». «Нет смысла лечить меня здесь», — простонал Файтви. «Умираю-то я не здесь, а во сне, это у меня в мозгу». «Пусть меня зовут Пищей Койота, если я не смогу сделать ловушку для снов», — сказал Ненквис. «Мне нужны перья, немного глины, кожаные ремешки и ивовый прут». «Если мне там не сделают перевязку, я здесь умру от простой потери крови. Хоть бы вы притащили сюда всю королевскую медицинскую школу. А, честно говоря, не похоже, чтоб кого-нибудь там заботила моя перевязка». Тут глаза Файтви закрылись, а пальцы заскребли по земле. «Посиди-ка с ним», — сказал Ненквис Рори. «Я пойду подстрелю какую-нибудь хищную птицу. Нужны перья для ловушки». Он подхватил с земли свой лук и быстро скрылся за деревьями. Рори сел рядом с Файтви. Дышал тот хуже некуда. «Знаешь что? Расскажу-ка я тебе пару историй, пока там Ненквис обернется. Нет лучшего обезболивающего, чем хорошо рассказанная история. «Нет уж, спасибо», — выдавил Файтви. «Да я лучше Шаннахи на всем побережье Каннемеры», — сказал Рори. «Не понимаю», — с огромным трудом начал Файтви. «Почему я перед смертью должен слушать про то, как доблестный финн изрубил в кашу очередное войско, стоя по колено в чьих-то мозгах? Или как ваш излюбленный Кухулин в состоянии своей боевой ярости, которую я не могу назвать иначе, как патологическим, крошил всех куски, выплевывая кишки врага? Почему я не могу умереть спокойно? Где мой северный Уэльс с его вересками, холмами и водопадами? Там я умер бы как человек, и не одинокая банши выла бы надо мной, а рыдали бы, как полагается, порядочные люди». Больше Файтви не мог говорить и полностью перешел на язык жестов. Но и на нем он еще наговорил Рори немало гадостей. Тем временем Нэнквис вернулся, уже ощипывая кого-то в кустах. И никто не поручится, что это не была священная птица энков. Та самая, что так громко ухает в лесу по ночам. «Ну как он?» – спросил Нэнквис, подходя. «Да бредит», – сказал Рори. Нэнквис сел мастерить ловушку. Он связал из ивового прута обруч, натянул на него паутину из кожаных ремешков и закрепил на ней перья с помощью глиняных бусин. «Надо, чтобы он заснул», — сказал Нэнквис. «Ловушка может поймать его сон, только если он будет спать». «Поистине трудно это сделать», — сказал Рори. «Там у себя во сне он наверняка валяется без сознания с такой-то раной, поэтому здесь в сознании». «Так стукни его хорошенько по башке», — посоветовал Нэнквис, затягивая последний ремешок. Потом отряхнул руки и повесил ловушку на дубу над самой головой Файтви. Что скрывать, Рори не без удовольствия стукнул Файтви после всего, что тот ему наговорил. И они сели ждать. Прошло добрых полчаса. Вдруг Файтви улыбнулся во сне и удобно положил под голову правую руку, до этого судорожно прижатую к сердцу. «Есть!» – прошептал Нэнквис, хлопнув себя по коленям. «Сон в ловушке!» Он осторожно отцепил ловушку от дерева и понес к костру. Но прежде чем вытряхнуть ее над огнем, он раздвинул перья и, прикрывая ладонью глаза, заглянул внутрь. Там он увидел каких-то обросших людей, залитых кровью с ног до головы, которые со свистом метали друг в друга длинные ножи или старались засадить в противника здоровенный топор и страшно при этом сквернословили. Под ногами у них все шаталось, и, вглядевшись, Нэнквис понял, что драка идет в открытом море на палубе корабля с высоким деревянным носом. Нэнквис неодобрительно покачал головой и вытряхнул ловушку в костер. «Что это за штука?» — спросил Файтви, подходя. «На, спрячь поглубже, может пригодиться», — сказал Нэнквис и наскоро объяснил принцип действия ловушки. «Как голова?» «Как будто поленом огрели», — деловито сказал Файтви, с живым интересом разглядывая незнакомую вещь. «С тобой такое в первый раз?» «В шестой. В школе Мерлина за этим делом присматривал Флан Макфиах. По ночам скакивал проверить, не помер ли я ненароком. Случалось, что я уже был на пути в Аннуин. Тогда он шел, стаскивал с постели Мерлина. Тот приходил, чертыхаясь, в туфлях и ночном колпаке. Поносил всех крепкими словами, за полминуты возвращал меня в наш несовершенный мир и уходил досыпать». «Вы с Мескви были друзьями», — сказал удивленный Нэнквис. «О, да», — сказал Файтви. Разрушение сарая Офлинна. Кузница Офлинна стояла в долине Гленна-Бофинне, в самой ее середине, и приходилась единственной кузницей на четыре деревни. Каждое утро Офлинн начинал препирательство из-за того, за чье дело он возьмется сперва. И так, ругаясь, он ковал топор, редкостными словами приправлял обычную цепь для котла, а уж какой смачной руганью он сдабривал, бывало, тонкую работу, любо-дорого послушать. Словом, мастер был что надо. И подковать мог кого хочешь, с одним только ничего не мог поделать с собственной дочерью. Дочь кузнеца Офлинна, не про нас с вами будет сказано, была с большими странностями и больше напоминала черт знает что, чем девушку на выданье. Достаточно сказать, что когда трое усталых путников подошли к дому кузнеца, чтобы остановиться там на полдня и отдать меч Рори в перековку, дочь кузнеца О'Флинна, взяла да и упала на них с крыши. Ненквиста, правда, сразу смекнул, что что-то там летит, и поймал ее на руки, поставил на землю, и выражение его лица при этом как было, так и осталось совершенно невозмутимым. Пока велся разговор с кузнецом о деле, дочь О'Флинна, выбрав самого хитрого и коварного жеребца, попробовала проскакать на нем без седла. Въехав в створку ворот и описав в воздухе дугу, она снова очутилась в объятиях Ненквиса, который поймал ее и поставил на землю самым что ни на есть каменным видом. Вскоре Ненквису захотелось попить воды, и он направился к колодцу во дворе, откуда вместе с ведром первым делом вытащил дочь кузнеца О'Флинна, которая весело раскачивалась на цепи, распевая «Пошел я на ярмарку третьего дня». Ненквис молча ссадил ее с ведра, со второй попытки зачерпнул себе воды и напился, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Однако отделаться от дочери О'Флинна, коли уж ей кто-то приглянулся, было непросто. А Ненквис, как вскоре стало ясно, приглянулся ей необычайно. Проще говоря, она втрескалась в него по самые уши. «Как у вас принято говорить с девушкой, если не уверен, что вы с ней хотите одного и того же?» — тихонько спросил Ненквис у Рори. «Предварительно расцарапав себе лицо», — быстро ответил за Рори валеец. «Потому что так или иначе она его тебе все равно расцарапает». «Я не хотел бы обижать эту девушку», — сказал Ненквис. «И если только можно как-нибудь успокоить ее, я сделал бы это, даже если ради этого нужно добыть ожерелье из зубов 10 медведей-гризли». «Эта девушка сама стоит 10 медведей-гризли», — насмехался над ним Файтвер. «И ожерельем ее не задобришь. Ты ничем не сможешь угодить ей, что бы ты ни делал, кроме одного». Но беда не приходит одна. О'Флинн объявил, что работы у него и без них по горло, так что им придется обождать и заночевать при кузнице. «Но мы не привыкли ждать!» — вскричал Рори. «Ничего. Подождете пару дней и привыкнете», — невозмутимо отвечал кузнец. «А то, может, вы тоже предпочтете все без меня сделать?» «Нет, что вы!» — заверил его Файтви. «Мы без вас, как без рук!» «То-то же!» — буркнул кузнец. «А то был тут один! Выставил меня из моей же кузницы! Заперся на засов и целый день тут колдовал! Дым стоял столбом! И добро бы еще что выковал путное, а то сделал, не пойми что, длинную узкую трубку какую-то со стекляшками внутри». «А скажите», — встрепенулся вдруг Файтви, — «а когда он сделал эту трубку?» «Ну, — сказал кузнец. — Я имею в виду, закончил, вставил туда все стекляшки». «Ну, — сказал кузнец. — Он случайно не приложил ли ее к глазу и не посмотрел ли в нее?» «Именно это он и сделал, разрази меня на этом самом месте», — сказал кузнец. Смотрел в нее, смотрел, а потом и говорит: «Плохо уложен дерн на крыше дома Макгилахи. А Макгилахи этот живет за три долины и три холма к югу отсюда. Чего он про него вспомнил? Не понял. Ну, я уж вижу, парень сбрендил. Даже и денег с него за это не взял». «Скажите», — разволновался вдруг Файтви, «а не было ли с ним светленькой такой девушки, самой красивой во всем Уэльсе, Ирландии и Шотландии?» «Да была какая-то замухрышка», — буркнул кузнец, возвращаясь к работе. «Ну, пожалуйста. И здесь был Флан Макфиах», — обернулся Файтви к Родри. «И даже умудрился отлить себе тут подзорную трубу, уж не знаю, каким чудом». «Чего?» — спросил Рори. «Трубу, в которую видно на расстоянии. Помню, еще в школе в библиотеке он откопал чертеж этой трубы в плаваниях Пифея и все мне под нос подсовывал. А я как раз сидел над искусством врачевания к Тессе, две ночи не спал перед экзаменом, весь опух, ну и я и двинул его в бок третьим томом поэтики Аристотеля, чтобы отвязался от меня со всякой ерундой». Тем временем Ненквис сидел в молчаливом раздумье, принарядившись и даже надев на себя ожерелье из раковин Макомы, и запрашивал у небес священное видение. Но духи не помогали. Их уложили всех троих на полу в сарае, что рядом с домом. И Файтви с Рори обошли вчера этот сарай, критически оглядывая запоры, балки и стропила. «По-моему, его ничего не стоит развалить», — невзначал заметил Файтви. «Да уж, раскатать такой сарайчик по бревнышку легче легкого», — сплюнул Рори. Они молча переглянулись и улеглись поближе к двери. «Что-то мне не спится», — сказал Файтви в самом начале ночи. «Пойду пройдусь». И он поспешно вышел из сарайчика, прихватив с собой плед и охапку сена. «Да, в общем, я лучше лягу на свежем воздухе», — заторопился Рори и выскочил следом. Нэнквис ничего не ответил, поскольку спал крепким сном. Наутро он таинственно улыбался, заново заплел косы, разрисовал все лицо красной краской, повесил себе на шею еще один амулет. Ну и от сарайчика, конечно, остались одни щепки. Оно и понятно. Уж больно он хлипкий был, этот сарайчик. Зато меч Рори весь сиял и был как новенький. Дочь кузнеца Офлинна сама своими руками перековала его, чтобы сделать приятное Нэнквису. И вот, что там в ту ночь произошло, никто так никогда и не узнал, потому что, ежели кто не знает обычаев Мешакватта, то ему так всегда и будет невдомек, где и что произошло. Несколько слов правды. «Вон за тем холмом начинаются дурные места», — радостно сообщил Рори, вытаскивая до половины меч и с треском загоняя его обратно в ножны. Ирландец заметно оживился и стал весело поглядывать по сторонам. Ученая беседа Файтви, видимо, давно его уже угнетала. Великое валлийское предание Мабинагион тоже как-то навязло в зубах. Перо на голове Нэнквиса покачалось при этом известии. «Будет большая драка?» – деловито спросил он. «Нет, в ущелье как раз обитают по большей части злые духи», – не без ехидцы поведал Рори. «Обычным мордобоем их не удивишь. Вот если только великий потомок Придейнос не зайдет и покажет там какой-нибудь трюк ради славы Уэльса». «А нельзя ли как-нибудь обойти это привлекательное место?» – обеспокоенно спросил Файтви, почесал за ухом, подобранной где-то веточкой. По лицу Рори было понятно, что никак нельзя. Файтви с опаской оглядел какие-то корявые дубы, столпившиеся вокруг. «А как называется это место?» «Оно называется Ущелье Скорби и Слез», — обрадовал его Рори. «И я слышал про эти края только одно. Здесь следует опасаться лягушек». Нэнквис прыснул в кулак. «А что они, нападают на людей?» — развеселился он. «Нет, они подслушивают». «Да не пошел бы ты», — беспечно сказал Нэнквис. Но Файтви неожиданно призадумался, будто вспомнил что-то неприятное. «Тогда это не лягушки. Ты не о варлах ли говоришь? Так варлы – это очень особенные лягушки. Они размером с твою голову. У них толстая каменная шкура, и спинка вся усыпана драгоценными камнями, так что если варла сидит на камне, то ее и не разглядишь». Проявив эти недюжинные познания, Файтви смолк и потер лоб. «Это почему?» – сказал Нэнквис. «Что-что, но толстую лягушку, усыпанную драгоценными камнями, я лично разгляжу издалека». «Все дно ущелья усыпано драгоценными камнями», — раздраженно объяснил Рори. «О, это и впрямь плохо», — согласился Нэнквис. «Я, как всегда, не помню главного», — остановился Файтви. «Что и зачем эти варлы подслушивают?» «Каждое слово правды, которое ему дается подслушать», — сказал Рори, «варлы подхватывают, нанизывают и варят себе из них суп. А все попавшее в суп перестает быть правдой. Так я слышал». «Хей!» – воскликнул Файтви. «Так пойдемте вперед. Нет ничего плохого в том, если варлы и подслушают пару сальных шуток из тех, что обычно отпускает Рори. Ни слова правды нет, меня тоже не услышат». «Я тоже не скажу ничего дельного», – пообещал Нэнквис. И с этими словами они протиснулись в щель между двумя обломками скал и вступили в ущелье. «Подумать только, стоит мне сказать сейчас вслух, что я люблю Гвен», – размышлял про себя Файтви, – «как это тут же попадет варлам на обед, и я забуду даже, как она выглядит. Страшное место». Когда они долели расстояние примерно в 3 полета копья, Файтви, идя своей тихой поступью, поманил пальцем Нэнквиса и указал на ближайший камень. Сначала Нэнквис не заметил там ничего, но, всмотревшись, понял, что там сидит немалых размеров варла, из-за драгоценных камней на шкуре почти незаметная, потому что и весь кусок скалы, на котором она расположилась, был во вкраплениях таких же камней. Рядышком он углядел еще 5-6 варл, уставившихся на него янтарными глазами, скрывающим глубокий подвох. «Хорошая сегодня погода», — начал шепотом Нэнквис. «Помолчи!» В ту же минуту отозвался Файтви, уже представив себе штормовой ветер, который встретит их на выходе из ущелья. Варлы не шевелились. «Может, не расслышали?» – понадеялся Файтви. «Но не тут-то было». «Хорошая погода, хорошая погода», – зашептала по всему ущелью эхо. И одна из варл самодовольно причмокнула и поскакала в глубину ущелья большими прыжками. «Не нравятся мне эти варлы», — хотел было сказать Нэнквис, но вовремя прикусил язык. Всюду, всюду сидели варлы, иногда какая-нибудь из них, лениво шаркая, перебиралась на другое место. Файтви шел впереди, тихо постукивая ореховым пасажком, который вырезал себе еще в лесу, и прикрыв голову от солнца листом лопуха. Он смотрел, чтобы не поскользнуться о какой-нибудь изумруд и не подвернуть себе ногу. «Интересно», – раздумывал он, – «может это место делать добро или нет?» «Похоже, что нет. Если человек придет сюда и скажет, мой сын болен, его сын выздоровеет?» «Да нет. Скорее, по возвращении домой окажется, что у него вообще нет сына». Рори не умолкал ни на минуту. Король Конхабар возвращается с похода домой к жене и натыкается прямо на друида Катбада в дверях. Грязно усмехаясь, выдавал Рори. Пришел сказать, что сегодня по звездам удачный день, а Катбад ему такой. Да нет, день-то так себе, вот ночка была, это да. Файтви морщился от этих историй, как от кислого пива. В самом широком месте ущелья, в стороне на валуне, сидела большущая варла, широко расставив лапы, и поглядывала на них масляными глазками. В стороне три варлы собрались в кружок вокруг большого котла на ножках, помешивали в нем поварешкой с видом знатоков. Они варили суп. «Боже, храни Ирландию!» – чуть было не брякнул Рори, но вовремя опомнился. На выходе из ущелья Файтви обернулся и вскинул ладони, показывая, что просит полной тишины. Нэнквис давно помалкивал, постигнув коварство этого места, а Рори прервался на полуслове. Файтви огляделся, чтобы удостовериться, что его слова не пропадут впустую. Две дюжины варл с разинутыми ртами сидели на камнях и выступах скал. Файтви улыбнулся. «Каждое слово правды, которое им удается подслушать, варлы подхватывают, нанизывают и варят себе из них суп. Все попавшее в суп перестает быть правдой!» Торжествующе сказал он, повернулся и вышел из ущелья. «Вот что я вам скажу. Макфиах здесь не проходил», — с уверенностью сказал Рори, когда они уже забрались на гребень холма. «Он сделал вместо этого огромный крюк, и мы сейчас здорово срезали дорогу». «А ты откуда знаешь, как он шел?» С уважением посмотрел на него Файтви, который сам ни в зуб не разбирался в следах и приметах, и от этого ценил этот дар других. «Потому что только последний идиот решился бы идти через это ущелье в сопровождении женщины», — буркнул Рори. И Файтви с ним вынужден был согласиться. Ветер крепчал. Кружева Мерлина. «Ух ты, какая гора!» Рори задрал голову кверху и присвистнул. Гора была вся темно-зеленая, розовая и фиолетовая. Она заросла вереском, зверобоем и дикой малиной и громоздилась выше и выше до самого неба. «Хорошо бы нам найти путь под горой. Такой?» – деловито сказал Рори. «Чтобы, во-первых, сразу отрезать дорогу в Фланну Макфиаху и перехватить его на выходе. А во-вторых, не напороться ни на чью стражу». «А в-третьих?» – перебил его голос из-под скалы, и, клянусь сладчайшей в мире арфой, это был голос О'Каролана. «Хорошо бы вам выйти оттуда живыми, из этой горы». У скалы, прислонившись к нагретому солнцем камню, сидел О'Каролан и только что не поплевывал со скуки. Файтви поспешно срывал с головы лист лопуха и склонился в глубоком поклоне, заметая лопухом дорожную пыль. Нэнквис и Рори, давно махнувшие рукой на О'Каролана, с достоинством занялись поиском входа в гору. Входа не было. «Отчего же нам не выйти оттуда живыми?» — вежливо сказал Файтви. «Я все-таки учил песни энков». «Какие еще песни?» — развязно вклинился Рори. «Песни энков?» — оглядываясь на О'Каролана, объяснил Файтви. «Сильно отличаются от наших. Все они содержат описание какого-нибудь пути. Куда лучше ступить, где можно срезать дорогу в каком-нибудь месте, свернуть и так далее. Песни-путеводитель». «Вот из-за песен энков вы и будете блуждать в поисках могилы», — голосом прорицателя сказал О'Каролан, подняв кверху палец. «Остерегайтесь чужих знаний». «Берегитесь темноволосой женщины о полуночи, когда трижды проблеет козел!» Вдохновенно-пророчески заголосил Рори. «Она выхлещет весь виски из вашей фляжки, не оставит вам ни капли!» О'Каролан обиделся и накрепко замолчал. «Самое интересное, что я не вижу никакого входа», — распинался Рори. «Единственное, что я вижу совершенно яснево отчетливо, так это О'Каролана!» «Наконец-то ты удосужился разглядеть здесь единственное, что стоит внимания!» – пробурчал О'Каролан. С этими словами он слегка отодвинулся и перестал загораживать дверь в скале, которую до этого загораживал. Собственно, из-за О'Каролана не было видно бронзового кольца на двери, а все остальное было увито плющом. Файт двумя руками потянул за кольцо, и дверь приоткрылась на ширину ладони. Непосредственно за дверью сидел взлохмаченный Энг на перевернутых качелях с ручной совой на сгибе локтя и уныло играл на дудочке. Видя, что дверь отворяется, и нисколько не интересуясь подошедшими, он, не глядя безразлично, подставил сложенную лодочкой руку. «Чё тебе надо?» – недобро сказал Рори. «Спокойно», – лихорадочно зашептал Файтви. «С нас требуют пошлину за пересечение границы». «Это что, их внешняя стража?» – спросил Рори с нехорошим смешком. «Дальше вы не пройдете, или я применю оружие», – медленно переводил Файтви. «Если вам нечем заплатить, вас отведут к королю. Это значит, мы застрянем у них, как Флан Макфиах, и потеряем ему времени», – пояснил он себя. «А нам что, есть чем заплатить?» – поинтересовался Ненквист. «Не знаю», – потерянно сказал Файтви. «Лично мне что-то мешает в башмаке». Он разулся и вытряхнул обувь. На землю посыпались мелкие драгоценные камушки из ущелья скорби и слез. «Ребята, если вы просто вытряхнете свои мокасины, мы, пожалуй, и наберем на пошлину». Пошлину от них приняли, дверь открылась настежь, и они стали спускаться вниз по ступенькам, рассчитанным на размер ноги среднего Энка. Так что Файтви перешагивал через 3, а Рори с Ненквисом через 4. При повороте лестницы открывался зал с полом из разноцветных плит, но, не доходя до него, Файтви резко свернул в бок и без лишних слов спрыгнул вниз в какую-то темную дыру под стеной. Рори с Ненквисом, переглянувшись, нырнули за ним, повисли на руках и, отпустив руки, рухнули с большой высоты набитый кирпич. «Чё нас сюда понесло?» – заорал Рори. «Спокойно, мы пошли в обход», – раздался с темноты голос Файтви. «Видели зал с полом из плит? Так вот, на одну из этих плит нельзя наступать, потому что улетишь сразу в подземелье. Но я не помню, на какую». «Безнадежный недоучка», – вздохнул Рори, закатывая глаза. «Ну и что теперь?» «А теперь мы уже улетели в подземелье», – безмятежно сообщил Файтви. «Так что теперь нам все равно. Зато так мы обойдемся без встречи с городской стражей и выяснения личностей. Выйдем наверх уже за воротами, замешаемся в толпу». «Хотел бы я знать, как мы замешаемся в толпу, если вся толпа нам ростом по пояс?» «Как бы не так», – сказал Файтви. «У них мощная торговля, и там полно приезжих. А среди народов, живущих под горой, кое-кто и повыше тебя». «Это кто же?» – заносчиво спросил Рори. «А каменный тролль, например?» – с готовностью ответил Файтви. «Он тебя раза в полтора повыше». От неожиданности Рори даже присмирел. «Под горой вообще скапливаются те народы», – пояснил Файтви для Ненквиса, «которых доблестные ирландцы в свое время выдавили из Ирландии. Они все как забились в гору, так там и сидят. После энков нам еще предстоит пройти через королевство пиктов». При входе в город у самых ворот два живописных энка с огромными глиняными кувшинами, которые они волочили за собой по земле, спорили по поводу того, кто из них сочинил лучшую элегию, поскольку, как уловив из их перебранки Файтви, тот, чья элегия хуже, по уговору должен был пойти за водой. Заметив Файтви, они живо попросили, как человека стороннего, рассудить их. Файтви присел на один из кувшинов и с интересом выслушал обе элегии, после чего обнаружил, что Рори и Ненквис бесследно исчезли. Сделав это открытие, он подхватил полы своего пледа и бросился в город, совершенно позабыв вынести вердикт. Энки остались продолжать браниться между собой. На главной торговой площади народ прямо кишмя кишел. Время от времени с достоинством проходили каменные тролли, волоча за собой длинные хвосты. Всюду торговали полосатыми леденцами, глиняными свистульками. Энки, усевшись в кружок на земле, самозабвенно резались в сливовую косточку. Словом, протолкаться там можно было только с большим трудом. Файтви вертел головой, как тюлень, и клял самого себя в полузабытых старинных выражениях, однако ни белого пера в волосах Ненквиса, ни рыжей головы вздорного ирландца нигде не было видно. Зато в какое же изумление пришел Файтви, когда возле одного из лотков заметил небольшого человечка в черном балахоне, в отрепьях и дорогих кружевах, по птичьи подпрыгивающего и склоняющего голову на бок копающегося в товаре длинными пальцами и принюхивающегося к нему крючковатым носом, едва видным из-за длинных пепельных волос, падающих на кружевной воротник не первой свежести. Его учитель Мерлин каким-то чудом оказался здесь, видимо, по делам, и, брезгливо напевая, торговался с Энком возле лотка под навесом. Когда Файтви пробрался к нему сквозь толпу, он увидел, что Мерлин выбирает кружева. Учитель Файтви был непрост в обращении. Когда ему кто-то сильно не нравился, он сразу же становился веселым и бесконечно обаятельным. Однако Файтви о Протре он знал как толкового парня и не стал размениваться на приветствие и прочую ерунду. Вместо этого Файтви услышал следующее. «Люди в наше время совершенно не умеют выбирать кружева. Вот вы, например, где покупаете кружева, милейший? Это что-то на вас надето? Безобразие какое!» Файтви, онемевший от радости при виде учителя, покорно выслушал всю эту белиберду, глядя наставнику в рот. «Я вас научу покупать настоящие кружева!» – ворчливо продолжал тот, поддевая на палец розоватый с золотом воротничок. «К вашему сведению, есть всего два места в мире, куда имеет смысл наведываться, если вам нужны хорошие кружева. Настоящая старинная работа – это вам не фунт этого самого инжира». Мерлин выцарапал откуда-то из складок балахона монету неправильной формы и теперь пробовал ее на зуб. «Пуил, король Диведа, однажды весь посидел, когда я появился перед ним в грамотно подобранных кружевах. Посидел как лунь, уверяю вас. А все отчего?» «Вероятно, вы появились перед ним прямо из воздуха, учитель. А ему это было непривычно», — предположил Файтве. «Да, может быть», — Мерлин почесал нос. «Действительно, очень вероятно. Ну, да это все не важно. А вы, собственно, что тут делаете?» Файтви вкратце изложил, в ходе рассказа подбирая монеты, оброненные Мерлином, подавая ему посох, поддерживая под руку и неся под мышкой шкатулку с отобранными им кружевами. Учитель слушал, кивая головой. «Да, я и сам подумываю жениться», — заметил он вскользь, почему-то как раз после трагических слов Файтви о том, что ему вряд ли удастся вернуть теперь Гвен. «Ну и дурацкое дело нехитрое», — закончил он ни с того ни с сего. «Учитель», — безнадежным голосом спросил Файтви, — «вы, может быть, знаете, куда направляется Флан Макфиах?» «Да что вы со своим Фланом Макфиахом? Ничего вокруг не замечаете. Надо внимательнее быть к людям. Вот идете вы, к примеру, мимо мусорной кучи, а это в действительности я. Отдыхаю. Ох уж мне эта молодежь. Думают, черт знает о чем, а нужнейшие, необходимейшие вещи у них из головы вон». После этого запоминающегося наставления Мерлин как сквозь землю провалился. Файтви некоторое время озирался в поисках учителя, но так и не сумел больше разглядеть его в толпе. Ненквис, который из вежливости старался не наступать троллям на хвосты, шел в силу этого медленно, глядя под ноги. «Ты видишь, Файтви?» — поминутно спрашивал он у Рори. «Да вижу», — сказал наконец Рори. «Вон этот недомерок. Подпрыгивай, чтобы осмотреться. Вон за тем большим троллем. Ему из-за тролля ничего не видно». Тогда они подкрались к Файтви сзади и шумно напугали его. Файтви, как обычно, сильно испугался. Шутка эта проделывалась над ним уже не впервые. И, чтобы скрыть испуг, принялся торопливо пересказывать свою встречу с учителем, стараясь не упускать ни слова. «О, теперь ты понимаешь, почему Файтви может спокойно выслушивать бред О'Каролана?» — спросил Рори. «Потому что у него такой же учитель, он уже привык», — со вздохом ответил Ненквис. «А что это у тебя под мышкой?» Файтви обалденно перевел взгляд на шкатулку Мерлина, которую забыл ему отдать. «И что в шкатулке?» — нетерпеливо спрашивал Рори. «Там кружева», — отвечал Файтви, размышляя. «Как же так он оставил любимого учителя без кружев, которыми тот столь дорожил?» «Да брось, какие кружева!» — не поверил Рори. Файтви открыл шкатулку. Сверху лежал пожелтевший свиток с рисунком столетней давности. Ненквис первым догадался, что это. «Да это же большая-большая соленая вода, которую я переплыл, чтобы попасть сюда. А вот это Машакват», — обрадованно ткнул он в левый край карты. «Кто-то очень правильно нанес здесь изображение матушки-выдры». «Ну, гор с названием Слеавкуах, предположим, и в Ирландии полно», — заметил Рори, заглядывая ему через плечо. «У вас их потому и полно», — с достоинством окоротил его Ненквис, «что Ирландия была заселена нашими предками, переплывшими большую соленую воду». Файти тем временем пошарил в шкатулке и извлек оттуда детскую соску и золотое колечко. «Кажется, это будет впору Гвен», — прикинул он, что заставило его сильно задуматься. Кружев в шкатулке не было. Ночью Нэнквис робко разбудил Файтви, который был в совершеннейшей панике. «Слушай, Нэнквис, а что я ей скажу, когда найду?» «Кому?» — спросонья не понял Нэнквис. «Да Гвен же!» «Ну, извинишься за все, скажешь, что больше не будешь». «А что я сделал?» «А из-за чего она от тебя ушла?» «А я не знаю, честное слово, не знаю», — паниковал Файтви. «Может, я приволокнул за кем-то?» «Но если ты за кем-то приволокнулся, ты должен об этом помнить. Напряги память». «Да нет, вроде бы нет», — в ужасе сказал Файтви. «Я не помню. Знаешь что, я скажу ей, что я один во всем виноват, ну, неважно в чем, что я последняя свинья и недостоин называться этим, как ее, пищей койота». «Пищей койота достоин называться любой», — резонно заметил Нэнквист. «Койот жрет, что попало». «Я упаду на колени в любую грязь, куда придется, и скажу, как я люблю ее». «Ты лучше не делай этого. Если она тебе поверит, ей придется отстирывать от грязи твои штаны», — рассудительно заметил Нэнквист. У Фланна Макфиаха все время расплеталась левая коса, и он плюл ее на ходу. Приглушенная ругань, долетавшая сзади, говорила о том, что Гвен не потерялась и не отстает. Щит Мананана, сына Лера, весил немало. «Надо было вместо него взять из холма годовой запас выпивки», — думал Макфиах. «Сейчас было бы легче». «Да Файтви потерял последнюю совесть», — неслось сзади. «Когда я уходил от него, он не только не удосужился устроить мне скандал, он даже не взглянул в мою сторону. Он спал себе, как бревно». «Насколько я знаю Файтви», — мягко заметил Макфиах, — «он не из тех людей, которые устраивают скандалы. Но если бы тебя можно было удержать только скандалом, клянусь, он устроил бы его, и это был бы первоклассный скандал. Но как, по-твоему, станет тебя удерживать человек, который спит?» «Вот именно», — подтвердила Гвен. «Ты тут попал в точку. Спит, как сурок, вот это меня и гложет». «Всем людям свойственно время от времени спать», — заметил Макфиах, поправляя ремень щита. «Мне тоже иногда случается вздремнуть. Тебя от этого не коробит?» «Да Файтви не просто спит», — захлебнулась Гвен. «Это он нарочно, чтобы мне досадить». И тут тонкие брови Макфиаха поползли вверх, и он стал подумывать, не перегрелась ли Гвен на солнце, когда они пересекали Кум-Анрех, долину Вереска. «Ты не понял. У Файтви во сне, чтоб ты знал, есть какая-то другая женщина». Макфиах представил себе, как Файтви, прикорнувший на полчаса в лавке в чумной больнице в Кармартене, в действительности предается мрачнейшему разврату, и мысль эта пришлась ему по душе. «Я не могу спокойно смотреть, как он спит и сладко улыбается во сне». Тут Гвен изобразила такую улыбку, за которую человек вспыльчивый мог бы и убить на месте. «Хотела бы я знать, кому он так улыбается». «У Файтви во сне», — сказал Макфех, тщательно подбирая слова, — «много чего есть. У него там голубые глаза, целая толпа родственников, кровная месть в наследство, хутор на склоне холма, две коровы, и я не удивлюсь, если есть и другая женщина. А здесь у него только есть что отчим, который бил его и, кажется, больше никого». «Как никого, а я?» — сполошилась Гвен. Макфиах улыбнулся каверзной улыбкой и перевесил щит Мананана, сына Лера, на другое плечо. «Откровенно говоря, я не знаю, есть ли у него отчим. Я сам только что придумал этот убедительный образ. Но, думаю, если отчима и нет, Файтви по нему не заплачет». «Когда-нибудь ты дошутишься, Макфиах!» С запозданием спохватилась Гвен. «Однажды тебя вздернут за твои шуточки на первом же дереве!»